эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас на одном из современных календарей 21 сентября 2016 года среда. Ну, в общем-то, среда и среда, 21 сентября, ничего такого особенного. А вот по одному из старинных календарей уже первый день месяца Божественного начала, 7524 лета, Третейник. А это означает, что началось новое лето, с чем я и поздравляю тех, кто отмечает все праздники и свою жизнь, и, ну, или не все, а многие праздники, как раз по этому календарю. С новолетием у нас, друзья. Ну, также с новолетием поздравляю тех, которые не только по этому календарю отмечают какие-то праздники. Так что есть события и есть чему, может быть, в душе порадоваться и сделать какие-то для себя выводы, а может быть и открытия. А мы встретились сегодня не только, чтобы вас поздравить с новолетием и объявить, какая дата, но и также сказать, какая тема сегодня будет в нашем сегодняшнем эфире. Эфир будет посвящен теме самосовершенствования человека в социуме. И автор-соведущий Дмитрий Лапшинов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравия. Здравия, друзья. Ты так в микрофон сильно дышишь, что у меня тут это как-то от носа его чуть-чуть в сторону. Убери от рта чуть-чуть в сторонку, а то так идет сильно туда. Итак, собрались мы сегодня, объявил, по какой теме. Самосовершенствование человека. Мы про самосовершенствование, в общем-то, уже не первый раз с тобой говорим. Это было и просто самосовершенствование, и самосовершенствование, насколько я помню, в семье. А тут мы немножечко расширили рамки и подошли уже к такому, в общем-то, варианту, как социум, самосовершенствование в социуме. Чем это отличается от предыдущих? Может быть, и так достаточно было всего сказано, чем мы там дальше-то разбираем? Куда мы дальше полезем? В космос, может быть? Самосовершенствование в космосе или на Луне? Ну, вообще, весь этот подход на самосовершенствование – это лишь точки зрения взглядов на сам путь и достижение плода, то есть результата. И то, что на уровне трансцендентности либо всемирия внешнее и внутреннее неразделимо, то на уровне дуального восприятия человека-мирянина либо ищущего поиска волхва, это так называемая дуальность, есть путь внутренний и путь внешний. И множество точек, как это должно происходить и как это должно выглядеть. И, в принципе, сегодня одна из наших тем – это путь самосовершенствования через социум, в социуме. Одна из многих точек воззрения на путь самосовершенствования. Я не знаю, мы можем уже начинать? Все уже. А что ждать-то? Уже всех поздравили, все формальности соблюдены. Я объявил, кто у нас в эфире, так что, конечно, вперед. Замечательно. Тогда я начинаю. Хотелось бы начать с такой вот небольшой... даже стихом это не назовешь, и притчей тоже не назовешь, но тем не менее есть такое выражение: хорошо сохранять свою чистоту и просветление в горах, но тяжело сохранить свою чистоту и просветление в центре города либо на городской площади. То есть высшее искусство самосовершенствования – это сохранять свою чистоту и совершенство в любых условиях, чтобы вокруг человека не происходило. Не существовать как реакция на внешние раздражители, а сохранять свой покой. Я также применял иногда такое выражение, как путь белого лотоса. То есть, как белый лотос подобен тому, что растет в грязном болоте, но сохраняет свою чистоту, так и человек, где бы ни находился, в каких условиях, он всегда должен сохранять свой внутренний покой, здравомыслие и также чистоту. И вот путь в городе, путь в социуме. Сегодня на уровне, так сказать, людей с воззрением мирян существует, что самосовершенствование – это реализация где-то строго в социуме. Человек духовно ищущий часто, не все, но часто

А внутренний потенциал, развивая внутренний потенциал, позволяет нам подходить к этому мудро, осознавать причинно-следственную связь и реальность, либо иллюзорность всего этого творения. Хорошо, так развернул, душевненько. Ну хорошо, а вот скажи, пожалуйста, кроме того, что ты сказал, самосовершенствование, ну, личное, семейное и социуме, я же пошутил не просто так, а дальнейшее самосовершенствование человека в чем тогда возможно, если социумом или одиночеством мы ограничены? Мы не можем дальше одиночества уйти, и дальше социума тоже не можем уйти. И так мы ограничены в чем-то. Где-то еще есть варианты развития? Так, ну, вопрос такой довольно философский, но все-таки вдруг. Точно так же внешний космос копирует внутренний космос человека, а внутренний космос проявляет и отражает свой внешний. Так сказать, внутренний и внешний друг друга копируют и отражают. И вот точно так же, как у человека. От природы есть левое полушарие мозга, логическое и отвечающее за прошлое и будущее, так и правое полушарие мозга отвечает за интуитивное и за момент настоящего. Точно так же и сфера социума, в котором человек укореняется в векторе логической иррациональности, достигая каких-то вершин социальных и где-то кто-то, возможно, материальных. И правое полушарие мозга – это баланс мудрости и духовности. И вот точно так же, как во внутреннем космосе идеально это сгармонизировать левое и правое полушарие мозга, так в сфере жизни человек должен сгармонизировать внешний мир и внутренний свой мир. И когда человек имел в виду укореняется во внешнее, он удаляется от внутреннего, а удаляясь, укореняясь во внутреннее, мы удаляемся от внешнего. Точно так же, когда и человек прокачивает свое тотально правое полушарие мозга, становится чувственным, а потом сверхчувственным, а потом заоблачно блаженным, переставая контролировать и удерживать объектив фокусности. Точно так же, как, допустим, тот же один из наших ученых, всем известных, вот забыл, вот сейчас говорю и забыл его имя, к сожалению, который, ну или, к примеру, тот же самый Эйнштейн, который интуитивно достигал такие очень знания, а в то же время многие знали, что мог потерять свои очки в чашке с супом, которым есть. То есть интуитивность высокая, а контроль, координация отстает. То есть укоренение в правое полушарие мозга может привести к удалению от левого. Либо наоборот, когда человек укореняется в левое полушарие мозга, он становится логичным, рациональным, потом уходит в тотальное невосприятие внутреннего потенциала и становится таким материалистом. А все должно быть в гармонии левое и правое полушарие мозга. Вот именно трансцендентность, когда человек гармонизирует левое и правое полушарие мозга, включается шишковидная железа, и человек входит в ясность своего сверхсознания. И то же самое это отражается на внешнем космосе, то, что мы делим социальность либо в социуме, либо в отшельничестве. Мы должны сохранять свое отшельничество в социуме, либо свою социальность в отшельничестве. Так сказать, как стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Каждый смотрит на это со своей точки зрения. Но высший путь – это умение соединить социальность и духовность. То есть, скажем так, не надо, насколько я тебя понял, не надо пытаться залезть дальше и вправо, и влево, а необходимо комбинировать вместе, делать это все гармонично, чтобы это все находилось в союзе, и тогда человек будет самосовершенен и в социуме, и в семье, и в одиночестве, в личном каком-то развитии, и тогда, в общем-то, жизнь его будет гармонична, и все будет замечательно, будет в ладу сам с собой. А что такое вообще самосовершенствование в этом случае? Или ты что-то хочешь уточнить по моему ответу, по моей реплике? Так, кстати, не знаю, насколько будет понятно, но в кругах практикующих активности глубины своего сознания, те знают, что природа сознания на уровне дуальности имеет две грани. С одной стороны ясность, с другой стороны пустотность. И вот две грани, которые формируют 35 ядов, то есть ложных путей самосовершенствования. И вот высшее искусство – это умение соединить пустоту и ясность. Тогда человек входит в быль иная, то, что на Востоке называют нирвакальпа самадхи, то есть истинное просветление. И вот высшее – это умение соединить пустоту и ясность. И это точно так же, как логичность и интуитивность. И вот у человека, так сказать, ошибки вот точно так же возникают не когда он пытается соединить, а когда он уходит из одной крайности в другую крайность, либо в тотальную ясность, либо в тотальную пустотность. Точно так же и здесь, либо в левое полушарие мозга, либо в правое полушарие мозга, либо тотальная крайность в социум приводит в слепость истинной реальности, укоренение прельщения дуальностью и иллюзорностью, либо тотальное укоренение в отшельничество. Может, человек теряет и забывает свою способность творить, созидать, уметь получать инструменты для творения. Какой человек, ну, если нашим языком говорить, таким более простым, какой человек Бог, воплощенный на земле, не умеющий творить? А научиться творить мы можем только на инструментах и тренажерах, которые сами и проявляем. И идеальный плацдарм – это внешняя среда обитания, а не бегство от нее. Это был ответ, что такое самосовершенствование в твоем представлении? Ты комментировал все-таки? Да, это больше комментировал, как две крайности. Суть – это целостность, соединить две крайности, а не укоренение в одной из этих крайностей. Угу. Понял, значит, мы здесь с тобой сходимся, это радует. Но все-таки, а самосовершенствование тогда человека, что это такое? Ведь давай так разберемся, людей достаточно большое количество. Каждый человек так или иначе в чем-то уникален, начиная, например, от расположения какой-то бородавки, да, и заканчивая своими мыслительными возможностями. Поэтому, что один воспринимает за самосовершенствование, для другого это вообще детский сад, штаны на лямках. Вот есть ли какая-то универсальная формулировка, а что такое самосовершенствование? Это первое. И второе, и к чему вообще необходимо прийти, начнем с того, любому человеку и индивидуально каждому. Вот, то есть, что такое самосовершенствование, к чему необходимо прийти любому из людей и, в частности, индивидуально каждому? Это как, я вот сейчас вспомнил, Диоген бегал с фонариком среди людей и кричал: «Ищу я человека». То есть все мы люди, но не каждый человек. И вот отличаемся мы по частоте вибрации друг от друга, которая определяет наше воззрение. То есть взгляд на истину, взгляд на реальность, и опираясь на которую, мы к чему-то стремимся, развиваемся. И вот по сути на уровне духа мы неотделимы, неотличимы друг от друга ничем. Мы все есть одно, цельное и одинаковое. Отличаемся же мы друг от друга все – это своими болячками, то есть болячками на уровне ума, болячками на уровне психики, болячками на уровне жарьего тела энергетического, ну и, соответственно, индивидуальные болячки на уровне физического тела, разный обмен веществ у кого-то, свой у кого-то, разный pH, кислота, щелочность. И вот отличаемся мы друг от друга только уже на более низком дуальном фракталах своих тел. То есть я это коротко называю своими болячками. И эти болячки определяют нашу воззрение, то есть ментальный, активный внутренний диалог тоже относится к фильтру болячек, это если попросту, определяет воззрение человека. И вот по этим тысячам вариантам, каждый свой сплошной сегмент, и вот каждый много-много вариантов, и условно человека можно разделить на три класса. Можно и на больше разделить, я просто, чтобы не терять на это время, а только донести, чтобы суть, и вы сейчас сами все поймете. И вот все мы индивидуальны, и разделить можно человека условно на три класса. Веси, Витязь и Волх, так сказать. То есть одни стремятся к самосовершенствованию, это здоровье, вторые – способности, а третьи – духовность. Вариантов внутри каждых из этих классов тоже еще могут быть различные, но это уже вторично, главная суть. Итак, одни стремятся к здоровью, третьи развиваются либо, если мы говорим сегодня о поприще социума, к здоровью, допустим, весе к здоровью и к материальности, допустим, к каким-то карьерному росту, уровень витязя, допустим, он стремится к способностям, к душевной силе и ратует и развивается в сторонах блага народа, формирует какие-то события, какие-то коллективы для того, чтобы соединять, сплачивать группы между собой. А уровень, допустим, жреческий, скажем так, он уже самосовершенствуется в векторе духовности, и уже внешнее поприще – это было бы его уже гармонизация там, неба и земли между собой, либо структуры Вселенной. То есть на внутреннем разные цели – здоровье, сила душевная и тут духовная сила. А на внешнем – это карьерный рост, к примеру, народ и уже вселенские какие-то формирования. И вот каждый преследует свою цель, цели ставит только ум, пока человек не вошел в трансцендентность. И вот этих целей ума много. И условно можно разделить такой путь, как путь и плод. То есть путь к достижению плода и сам плод. Но на уровне трансцендентности, когда человек достигает свое просветление сознания, он понимает, что путь и плод, они уже неразделимы. Они уже вместе. И единственное, для чего ему необходимо практики самосовершенствования, это чтобы проснуться и увидеть, что плод у него уже в руке. То есть пока спит человек, ему кажется, что плод где-то далеко, и он занимается практиками. Вот практиками человек занимается не для того, чтобы достигнуть плода, результата самосовершенствования, а для того, чтобы войти в состояние и осознать, что плод уже у него имеется. И таких, в общем, плодов на уровне дуальности, пока человек спит, еще раз повторюсь, очень-очень много. Для кого-то здоровье, для кого-то прокачанный мозг, сильный рациональный ум, разум, для кого-то способности, а для кого-то духовность. Ну, то есть, все равно ты оставляешь на воззрение человека его путь самосовершенствования. То есть, нет какого-то универсального, как в детском саду, рецепта вот, для того, чтобы сделать что-то, возьми вот это. Для того, чтобы достичь чего-то этого, возьми вот это. Чтобы построить пирамидку, возьми вот эти кубики. Чтобы там поиграть в мячик, иди там мячики возьми. Если, вот с этой стороны, нет, да? Если с этой стороны подходить, то есть для достижения каждого из плода есть свой алгоритм определенных практик, чтобы его достичь. То же самое есть инструмент практически для того, чтобы, допустим, прокачать способности ума, разума, интеллекта. Есть инструментарий практик, который позволяет достигнуть одной из способностей, а есть инструментарий практик, который позволяет достигнуть духовности. И вот человек, допустим, даже есть инструментарий, соответственно, для того, чтобы достигнуть здоровья. И, к примеру, человек со своим мировоззрением, стремящийся к здоровью, начинает заниматься практиками, у него увеличивается здоровье тела, здоровье ума. Это влияет на мировоззрение, меняет свое мировоззрение. Он уже начинает интересоваться более высокой ступенькой. И начинает применять при желании соответственные комбинации практик и достигает этого плода. А так, да, есть для каждого плода есть своя комбинация практик, чтобы его достигнуть. Угу. На этой уже и сформировано сегодня, если более широко говорить, много бесчисленное количество традиций, которые еще создают внутри себя всевозможные рамки прельщения. Либо целостного пути, либо однонаправленного пути. В общем, получается, что какого-то, опять же, универсального совета невозможно дать, если так вот обобщить. Почему? Потому что, к примеру, один находится на стадии взросления и только вылез из пеленок, другой находится уже в преклонном старческом возрасте, кто-то занимается тем, что только вкалывает для того, чтобы обеспечить свою семью, кто-то встал на путь самосовершенствования, начитавшись какой-то литературой и так далее. То есть все люди разные вот в этом, по возрасту и по направлениям своей мыслительной деятельности. Но есть еще и те, которые, например, ну, просто больные люди с точки зрения врачей, у которых деятельность мозга очень сильно затруднена, и таких называют там многими всякими болезненными, как это называется, в общем, какие-то диагнозы ставят. Получается, что все равно универсальной рекомендации и какого-то пути самосовершенствования не существует. Поэтому выходит, что мы говорим в конечном итоге для тех, кто так или иначе уже дошел до ручки, с хорошей точки зрения, чтобы открыть дверь и посмотреть, а что же там на самом деле в этом мире, а не то, что ему здесь показывают в этом зале иллюзион под названием «современный социум». И вот тут у нас возникает такая очень интересная проблемка. С одной стороны, социум – это то, что нас окружает. Согласись, да, другого социума у нас просто не может быть. Но с другой стороны, многие задумывающиеся о жизни люди, которые, в частности, сейчас слушают нас, и мне радостно, что таких людей с каждым днем все больше и больше, они понимают, что этот социум как-то так, мягко говоря, болен. И проявлены как раз те некоторые диагнозы, про которые я вот так упомянул, что люди иногда просто сходят с ума и делают совершенно то, что не должен делать здоровый человек. Если он выходит из этой комнаты с названием «иллюзион цивилизации», то в этом случае он оказывается или в гордом одиночестве, или среди небольшого количества людей, которые тоже так же решили из него выйти, но при этом они вышли-то вышли, но связи с тем иллюзионом у них остались. И они все разрознены между собой. Получается, что социума в этом случае между людьми, прослушавшимися и вышедшими за дверь этого вот такого вот этой комнаты, особо иногда и не получается. Вот давай, наверное, вот этот парадокс рассмотрим и подумаем, а как здесь быть? Вот, ну, вышел человек, ну, да, там, или приоткрыл дверку, нос высунул, увидел, что тут пусто, и придется пахать. Тут светло, весело, и все играет, крутится, песенки ему поют, развлекают его, а тут он дверь открывает, а тут пахать надо. В жизни-то в реальной, да, там строить что-то, развиваться самому и так далее. И социума как такового нет, в чем развиваться тоже не надо, все с нуля делать. Ну, на сегодня, во всяком случае. Так, я тогда немножко еще сделал шаг назад к прошлой реплике, что нету, что якобы нету общего правила для всех. Есть одно общее правило для всех – это слушать свое сердце. И второе, и уже куда оно ведет, а второе уже рассматривается индивидуально. Те, кто преследует одну цель, с ним уже можно там, допустим, поговорить. Будешь, допустим, как инструмент делать то-то, то-то, достигнешь этого результата. То есть все остальные практики уже индивидуально тому, куда сердце человека ведет, либо ум, возможно, чем человек интересуется, может прийти. А так, да, первое и необходимое, что любому человеку необходимо, любого мировосприятия, это научиться слушать свое сердце. Мы привыкли слушать компетентных людей, мы привыкли слушать учителей духовных, мы привыкли слушать других людей, у которых, допустим, высокий статус, и о них говорят хорошо, и якобы у них есть какие-то знания, но мы не привыкли, ну, большинство, по крайней мере, но мы не привыкли слушать себя, что же говорит наше сердце. И чем больше мы слушаем других, тем меньше мы слушаем себя. Соответственно, мы предаем себя. Человек не может сегодня в социуме слушать себя, что же говорит ему сердце, что же говорит ему интуиция. Человек от уровня ума привык делать выбор, а может, сердце говорит о другом, а ведь оно никогда не обманет. Обманет оно пока, если человек от ума не может отойти от своего хаотичного внутреннего диалога, как фильтр, начинает палку в колеса сигналу сердца ставить, и мы не можем слушать себя. И вот первое правило – это научиться слушать себя. Это тоже есть техники. В покойном уме сердце активно. Активное сердце мы способны легче услышать. То есть человек должен победить хаос своего внутреннего диалога, чтобы слышать свое сердце. И вот здесь уже человек уровня своего развития начнет видеть тот плод, к которому истинно надо стремиться от души, а не того ума, как он до этого думал. И вот тут уже по мере его вибрациям выстроить свой путь. Допустим, если человеку истинно нужно там материальность и здоровье, будет комбинация практик, таких-то для того, чтобы он сгармонизировался. Хотя бы прокачать интеллектуальность, сгармонизировав полушарие мозга, чтобы отслеживать более глубоко причинно-следственную связь, либо свою рациональность. Вот это вот то, что я хотел сказать. А человек, который дошел уже до корней трансцендентности в своем самосовершенствовании, к примеру, жрец, тому уже не нужны практики, он уже понял реальность, ее вкус собственным опытом интуитивным, а не логическим. И что касается сегодня человек живет с ресурсами, это уже наша вторая, вот то, что сейчас развернула теме. То, что человек думает, то он чувствует. То, что чувствует, то он излучает. То, что излучает, получает обратно. Это мы все уже давно знаем, прекрасно знаем. И вот в социум, который нам якобы мешает развиться, он на самом деле ничего не мешает нам развиться. Он сигналит то, что мы имеем внутри себя. Если мы, допустим, в социуме нам что-то мешает, допустим, построить, допустим, дом, там, взрастить семью, либо заниматься какими-то практиками, самосовершенствованиями, вот появился какой-то аспект, который нам что-то мешает в этом, значит, что-то мешает внутри нас. То есть мы препятствуем чему-то, либо мы не видим, что происходит внутри нас. Если мы нарушаем свой обмен веществ, то вокруг нас появятся люди, либо группа людей, которые будут точно так же мешать нам куда-то двигаться. И внешние ситуации, наоборот, это помощники, которые помогают нам понять, как посмотреть на зеркало, что же и чему же мы препятствуем внутри своего тела. И грамотный знающий человек, то есть понимающий причинно-следственную связь, он просто начнет менять либо свой обмен веществ на уровне тела, либо свою психику перестанет сдерживать то, к чему себя сдерживает, и примет все-таки решение. И тем самым он начнет замечать, что и в социуме начинают пропадать те люди, которые в чем-то мешают ему реализовываться, либо та ситуация развернется и получится, в которой он не мог до этого развернуться. Подводя итог, то есть если что-то мешает нам в социуме, значит мы препятствуем себе чему-то внутри. Надо найти это. Понятно. Вот давай тогда, наверное, разберем такой пример. Ты все сказал верно, что человек сам определяет то, что вокруг него происходит, так устроено. Вот как он мыслит, что он делает, то, в принципе, ему и возвращается. Хочет он, чтобы было добро, необходимо позитивно думать, необходимо позитивно мыслить, необходимо негатив весь из себя убирать, и, в общем-то, будет вокруг тебя создаваться добро. И даже в том месте, где вот иллюзорный этот кабинет, в котором мы сейчас все находимся, зал такой, где все прыгают, скачут, как сумасшедшие, он, по идее, тоже должен меняться. Но ведь вот давай так, конкретный пример. Недавно было размещено твое объявление о том, что вот ты там сделал такие-то выводы из поведения окружающих людей, и вот будет ответная реакция, ты там теперь не будешь вот это вот делать, вот это показывать, это размещать, а будешь там как-то в другом варианте все подавать. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. У нас тоже на Ютубе есть, в нашем канале, и обращение это размещено. Казалось бы, ну вот ты человек достаточно развитой, познавший достаточно много, достигший тоже в своем развитии по сравнению с большинством людей тоже достаточно много. Но почему тогда такое объявление и решение было принято? Ну, занимался бы ты своими делами там, и давал бы все это, не обращал внимания на вот этих вот людей, которые стоят около твоего дома, заглядывают в окна, следят за тобой или задают какие-то дурацкие вопросы там, или еще чего-то. Вот здесь почему такое было принято решение? Ну, иллюзион, он продолжался бы и сам собой. Ты вокруг себя бы собирал этих людей. Вот такой вопрос несколько островатый, я понимаю, но как очень для примера хороший вопрос. Наверное. Очень хороший вопрос. И с другой стороны, я даже благодарен, что ты его задал. Это действительно как раз и на этом будет хорошо развернуть. По сути, вот это закрытие системы и все так далее, не потому, что там накалились какие-то там мои, там, ну сколько можно, там вот эти вот всякие вещи. Не столько потому, что там накопилась какие-то там злоба. Нет, далеко нет, злоба ни в коем случае. Я на такие мелочи уже давно не обращаю внимания. Здесь первое. Я точно так же далеко не совершенен. Я еще не достиг той стадии просветления, чтобы видеть и всю полную чистоту. И порой тоже совершаю один шаг, который приводит к другому шагу, не все отслеживаю. И По сути, это тоже, если кто-то там что-то сегодня, допустим, подглядывает за мной, там, либо в окна, либо что-то там смотрит, это всему я осознаю, что я позволил тому быть, и это нормально. Система закрыта по-другому. Я также продолжаю учиться, как говорил, что внешний социум – это высочайший тренажер для того, чтобы мы стали лучше. И благодаря такой развязке событий я понимаю, что для того, чтобы и моя система существовала лучше, я должен предпринимать что-то другое, так сказать. И это сделано с целью ее улучшения. В первую очередь система, а не какое-то там раздражение, там на кто-то смотрится. Нет, подобных ощущений уже мне даже глупо испытывать, существовать как реакция на внешние раздражители. Это все вот признано для того, чтобы увеличить ценность системы, ценность я имею в виду не материально ни в коем случае, а ценность именно как показательный. Чтобы человек, для того, чтобы достигнуть результата, пускай применит свой поиск, там, как минимум, там, поищет. Так, запретный плод всегда сладок, другими словами, но здесь немножко не то. Подлежащий камень, наверное, будет проще сказать, вода не течет. И просто пусть будет даже у меня меньше учеников, но те, кто будет, они будут качественнее. Они пришли к этому, дошли до этого. И я просто благодаря ситуацию в социуме увидел, что пора переходить на более глубокое качество. Пусть будет лучше меньше учеников, но я буду зато знать, что у человека активное стремление, раз. А если у человека есть стремление, значит он начнет достигать результатов гораздо больше и активней. Вот и все, по большому счету. То есть ты не выходишь из социума, просто-напросто делаешь те корректировки, которые необходимы, на твой взгляд, на данный момент. Нет, из социума я ни в коем случае не ухожу. Я, как уже говорил, целостный человек должен соединить свой внутренний потенциал и внешний социум. Когда закрылась система, закрылась она для мирян, так сказать, для общего доступности. А те, кто практикует, для них та же самая информация будет, и они будут по-прежнему заниматься и самосовершенствоваться. А если человек, допустим, который не интересуется, когда-либо созреет и придет и заинтересуется, он всегда может прийти к этому в той же самой системе, в сварге в моей. А ты как-то так не думал о том, что те, кто проходит у тебя обучение, в конечном итоге, ну, никто от этого не застрахован, что вдруг они себя почувствуют какими-то супер-пупер учителями и просто возьмут те основы, которые ты даешь, и по-своему их развернув, будут подавать, и при этом это будет уже не выдаваться как не твои наработки, а как уже их в частности. В этом случае, во-первых, будут раскрыты те закрытые моменты, которые сейчас ты закрываешь для других людей, но в другом случае они могут подаваться уже не с точки зрения деления своими знаниями, наработками, именно тем, что ты сделал, а будут уже под другим соусом показаны, под другим взглядом рассказаны и вполне возможно даже и чем-то искажены. То есть, первое, все равно это все просочится для людей, которые еще пока к тебе не пришли, но которые, может быть, на твой взгляд, не готовы воспринимать информацию так, как есть, от тех, кто себя возомнит такими крутыми учителями, всезнающими. А во-вторых, что подаваться это будет уже с каким-то искажением. Вот такой вопрос, злободневный, может быть. Да, я это тоже знаю, и от этого никто не застрахован. Это всегда было, есть и будет, что информация, она настолько устроена, что просачивается, выходит, и я это знаю. И да, пускай это будет. Даже если человек изучит систему и поймет эти все ключики и начнет преподавать от себя, да, пожалуйста, я буду только рад, пускай он тренирует, пускай дает ключики, человек кого-то он научит, тот человек станет лучше. Главное, чтобы он не, для меня важно не чтобы эта информация от меня прозвучала, а если она просто от третьего колена сделает кого-то лучше, для меня это уже будет хорошо. Об этом будет знать я и Вселенная, и мне этого достаточно. А если этот человек будет знать, что эта информация вообще как-то со мной не связана, да, пускай, пожалуйста. Об этом знаю я и об этом знает Вселенная. Мне это всегда будет уже достаточно. В общем, ты подошел так довольно-таки, опять же, философски. Философия, напомню, это фил – любовь, софия – мудрость, кто не знает. То есть с любовью к мудрости, к истине, к ведовству. И решил так, что да, искривление какое-то возможно в этом мире, но главное, чтобы оно было не от меня. Я делаю только то, что могу делать, и делаю так, как это необходимо делать. А если кто-то искривит, то это будут проблемы уже на нем. И те, кто к этому притянутся, искривленному, то это уже, скажем так, их урок. Вот, насколько понимаю, ты так мыслишь. Нет, то, что урок за искривление, нет, я такое не говорил, я немножко по-другому имею в виду. А если говорить об уроках и об искривлениях, то человек подобное притягивается подобным. Если человек притянулся на искривление, значит, внутри этого человека также есть свое искривление, которое проходит свои уроки. И этот ключик в искривлении может помочь ему стать лучше, чтобы увидеть свое внутреннее, так сказать, не разлад, свое искривление. Поэтому, если человек притянулся на искажение, он заслужил, мы все это заслуживаем. Я точно так же, я когда учился, я вот, многие знают моих вот основных там, допустим, учителей, но у меня было, у многих людей занимался, и я также попадал на грабли, так сказать, на искривление. И я находил, почему я в этом попадал, где было мое искривление, и это также делало меня лучше, чем был раньше. И поэтому я тот, кто сегодня не потому, что там только сидит и там занимается практикой, медитирует, либо там читает какую-то литературу, а который также и бывал в моменты и встает на грабли своих прежних, когда учителей видел искривление, либо недомогание. И это помогало мне изменить что-то в себе, чтобы знать, так, таким-то не буду, либо здесь есть искривление, если я буду продолжать так же, то я притяну себе следующего ученика, который ко мне будет так же относиться. То, как мы относимся к своему учителю, либо к своему ученику сегодня, а завтра к нам будут так же относиться. Ну, я-то это имел в виду, что ты просто желаешь, чтобы искривление поступило именно не от тебя, чтобы люди, которые впитывают информацию, идущую от тебя, они были готовы ее впитывать. Потому что часто бывает так, дается слишком много что-то хорошего и полезного, но вопрос, а ученик-то готов ее взять? Может быть, учитель слишком поторопился, давая эту информацию? Может быть, слишком рано ее раскрыл? И бывает так, что перегруз информации создает некие перегрузы в мозгу. Человек не полностью усвоил что-либо, сделал какие-то предварительные выводы с точки зрения своего нахождения в социуме, в обществе и так далее, и понаделал кучу ошибок. И за это учитель, неправильно подающий информацию, так или иначе несет ответственность, и очень серьезную. Поэтому, насколько я понимаю, то, что ты сделал, это как раз страховка тебя как уже человека дающего, то есть ты так или иначе уже стал учителем для кого-то, дающего информацию, поэтому это страховка тебя самого от того, чтобы не наколбасить вот этого всего и подготовить потихонечку своих учеников для того, чтобы они могли получать информацию в нужном количестве, в нужное время и так, как она им нужна. То есть ту самую информацию, чтобы не было перегрузов, чтобы не было искривлений, искажений. А вот если кто-то уже там, как говорится, от себя тебя начнет заниматься, вот это как раз уже вопросы будут к нему. То есть ты-то кормовать не будешь в этом случае. Ты сделал все возможное, поэтому и перекрыл доступ к чему-то такому, до чего еще многие, может быть, и не готовы воспринимать. Получается так. Да, совершенно верно. Система вышла сейчас на другой уровень своего качества. В нем создана система качеств, то есть подачи информации, в результате которого уже свести на нет этот поломанный телефон. Совершенно верно. Хорошо. Итак, значит, мы рассмотрели варианты самосовершенствования. Ты ответил на многие вопросы. И теперь, наверное, мы можем потихонечку переходить к вопросам от наших радиослушателей. И я думаю, что они дополнят букет вопросов, которые задавал тебе я, и помогут нам более подробно раскрыть тему. Как ты считаешь? Да, Пора? отлично. Хорошо, тогда мы делаем небольшую музыкальную паузу, чтобы это было некой отбивочкой между вступлением и ответами на вопросы. И через 2 минуты 49 секунд продолжим разбирать тему уже с вопросами, которые к нам поступили в чате Народного славянского радио. Слушайте, народный. Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 сентября 2016 года среда, по одному из старинных первый день месяца Божественного начала, 7524 лета, Третейник и Новолетие, с чем я и поздравляю всех, кто отмечает этот прекрасный светлый праздник начала нового лета. Самосовершенствование человека в социуме, то есть в обществе, насколько я понимаю, если по-русски это все дело рассказать, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор, сведущий Дмитрий Флапшинов. И мы переходим к вопросам от наших радиослушателей. Напомню, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. Попасть на наше радио, на наш сайт достаточно просто. Набирайте в любом поисковике «Народное славянское радио». Дальше попадаете на сайт slavmir.org, slavmir.org, и ищите слово «чат». Нажимаете на него, появляется окошко регистрации или ввода логина, пароля, в зависимости, вы зарегистрированы еще или нет. Если зарегистрированы, все просто, логин, пароль, который когда-то вводили, вводите, и вы уже в чате. Если нет, придумывайте логин, пароль, указывайте e-mail, куда будет вам присылаться сообщение о регистрации. И, в общем-то, все хорошо. Единственное, что чат немножечко несовершенен, на мой взгляд. Там бывают некоторые e-mail не проходят, если там много тире, подчеркиваний, каких-то неправильных символов и так далее. Вот иногда бывает проще, если такое случается, зарегистрировать какой-нибудь e-mail-чик с очень простыми какими-то символами, и тогда будет вам счастье. Итак, мы начинаем задавать вопросы, которые из чата от уже зарегистрировавшихся наших слушателей поступили в течение нашего эфира. Первый вопрос поступил от Владимира из Мытищ. «Совершенствование человека неизбежно делает его отличным от окружающих. По мере совершенствования и увеличения этих отличий человек начнет терять потребность в окружающих, оставив социум лишь в роли пищевой, материально-технической, тренировочной и энергетической базы. Как оптимально выйти из социума? В старину этот выход обыгрывался как ритуальная смерть или как юродство?» Все, вопрос завершил, можно отвечать? Да, да. Очень просто. Не держи то, что уходит от тебя, и не сопротивляйся тому, что приходит к тебе. Тогда ты максимально быстро достигнешь своей вершины. От социума надо отходить тогда, когда он начнет сам уходить от тебя. Вот и все. Пока он еще держится, убегать не надо. Тогда мы отрываем свой внутренний от внешний космос, разрываем связь. Угу. Хорошо. Так, тут поправочка пришла. 7525 лето. Естественно, я уже по привычке так это по лыжам, то, что называется, по лыжне на лыжах. Ладно, это полный твой ответ, да? Дальше да, идем. Да. Угу. Вопрос в эфир. Дмитрий, дают ли, пусть и небольшие практики, медитации каждый день возможность не быть поглощенным эгрегором социума, или необходимо периодически, как вы удаляться из социума для восстановления осознанности? Человек, который не может абстрагироваться, ему, да, ему поможет одиночество, ему поможет уезд на природу, в горы, либо в лес, для того, чтобы набрать сил и стабилизировать свой ум. И уже на человека влияет эгрегор, пока он уделяет ему сам внимание. То есть на нас влияет эгрегоры те, какие мысли нас посещают. Все эгрегоры – это производные нашего ментала, ментального уровня. Если мы хаотичны в своем внутреннем диалоге, либо чрезмерно переживаем за что, то мы и притягиваем к себе подобный эгрегор в виде тренажера. И вот человек способен вне зависимости от условий среды, центр города, либо центр леса, заниматься, ну, так скажем, медитативными практиками, но если точнее, то техниками сосредоточения, либо концентрации. Они помогают нам стабилизировать ум, разум, сознание. Соответственно, для данного вопроса, да, эгрегоры перестанут на нас влиять. Пока человеку тяжело погружаться в глубокое сосредоточение, он может помогать себе помощник их в виде там, природа, лес, для помощи в абстрагировании. На высших же уровнях без разницы. Медитация – это нечто иное, это, по сути, медные трубы, которые у человека возникают на пути глубокого сосредоточения. А так, для того, чтобы быть независимым от эгрегоров, нам надо учиться в глубоком держании внимания своего сосредоточения. Первое, что научиться делать, это останавливать внутренний диалог. И сохранять это, пребывая в покое и контроле внешних процессов. Вот тогда мы свободны от эгрегоров. В противном же случае мы просто-напросто их сами притягиваем. Хорошо. Следующий вопрос. Самара задает. Должна ли быть духовность в социуме с кулаками? Так, все, да? Или там еще продолжение? Да, все. Так сказать, духовность свободна от кунтов и пряников. Она свободна от добра и зла. Духовность – это видение причинно-следственной связи. Когда человек погружается в истинную сферу своего сверхсознания, он видит всю причинно-следственной связи. И раньше это называли, в этом состоянии человек свободен от добра и зла. Зло, никогда мы, все действия физические, они нейтральны. Но наш ум и психика окрашивают их в черные либо цветные краски. И один, допустим, начинает размахивать кулаками, а сердце ярью переполнено, злостью. Тогда он тогда свои действия окрашивает, так сказать, черными красками, порождая причинно-следственную связь, негативную, отрицательную, скажем это так. А другой человек, он вот как витязи раньше, получали духовное самосовершенствование в сечи, то есть в бою. Они просто видели причинно-следственную связь, а витязь – это не тот, кто там накачался мышцами, а это видящий связь, витязь, видящий связь, причина как раз именно следственную. И он просто-напросто своей душевной и духовной силой, в заботе о того, чтобы эта сущность еще сильнее не накормовала, выпускал эту душу из слепого тела, из слепого ума. И вот вроде бы и там действие с кулаками, и тут действие с кулаками, но там от глубокого сосредоточения, а здесь вот яри и хаоса. То есть зло существует только в сердцах человека, а все действия нейтральны. И человек может и твердо сказать, но с совестью и сохраняя свою духовность, а может сказать агрессивно, вроде тоже там на повышенных тонах, и тоже поставил человека на место, но то пошло от психики, и тогда уже это далеко не духовность. Итак, духовность, она не знает различия во внешних действиях, она только на уровне сердца. Кнут может быть и духовным, а может быть и пряник далеко не духовным, когда человек с корыстью его дал. Итак, зло существует только в сердцах человека, все действия нейтральны. Мы должны уметь, духовный человек, вселенная и духовность держит в одной руке кнут, а в другой пряник, и по совести ими управляет. Вот ты неоднократно упоминаешь слово «сердце», прислушаться к сердцу, почувствовать сердце, научиться чувствовать и так далее. Но ведь сердце и понимание сердца у разных людей, оно тоже как-то не идентично общему представлению, не одинаково. У каждого свое представление. Я помню, как были призывы при Ельцине, да, голосуйте сердцем тогда. Ну и там многие наголосовали, да. Вот кто-то там подумал, что вот это как раз оно. И наш человек, который так призывает, вот к тому-то нас призывает, надо идти и так далее. То есть сердце используется во многих случаях. Кто-то говорит, сердце в пятки уходит, кто-то говорит, влюблен сердцем, кто-то говорит, самосовершенствуйтесь через сердце. Вот как определить? Давай так уточним. Сердцем ли вы самосовершенствуетесь, или как-то другим чем-то, другим местом? Вначале я также сказал уже, что для того, чтобы почувствовать свое сердце, первое, что необходимо сделать, это научиться останавливать внутренний диалог. Тогда мы слышим свои чувства. Пока вмешивается ум, и тогда мы слышим не душу, не сердце, а тогда мы слышим свою психику. И вот самое главное – это научиться отделять свет сердца от свет психики. И вот ключик к этому – остановка внутреннего диалога. практик существует множество. А так, да, слова могут говорить одно и то же, но главное обращать внимание не на слова, а на суть. То же самое, когда и древнее высказывание было, что необходимо сердце погасить в огне. И что у нас делали инки? Сколько сердец выжигали огнем, так сказать, бросали в огонь. А именно этот символ был слушать не слова, а смысл. А именно сердце погасить в огне – это войти в такое глубокое состояние любви. И тогда человек начинает самосовершенствоваться. И вот здесь что хочу я сказать. Первое – это уметь слушать не слова, а смысл, то есть смотреть вглубь, а не на поверхности айсберга. А второе, для того, чтобы услышать свое сердце, первое, мы должны остановить внутренний диалог, и далее мы уже его услышим. Уже мы можем себя чувствовать. И дальше уже, сфокусируя внимание на своих чувствах, это слышание будет увеличиваться и увеличиваться. Хорошо. Вот где есть сердце, там очень часто употребляется слово «совесть». Я встречал людей, которые говорили: я не понимаю, что такое слово «совесть». Но ведь многое, многое делается по совести, а многое делается по несовести. И главным мерилом этого является именно такое понятие, как совесть. Но если есть люди, которые заявляют, что я не понимаю, что такое совесть, то как с ними тогда разговаривать? Как тогда им что-либо сказать, рассказать, показать? Вот они говорят: я не знаю, что такое совесть. Ну и сказать: хорошо, когда познаешь, что такое совесть, приходи, поговорим. Ну, а человек ничего не познает. И что ж так получается, мы человека бросили на произвол судьбы? Высшее свойство Вселенной – это автономность. Высший учитель и мастер считается тот, кто научил человека пройти через вещи, лезть своими шагами. Если мы ему разжуем по полочкам, что такое совести, тогда у него в одно ухо влетит, а в другое вылетит. Он, да, но ничего не поймет. А мы можем сказать ему, допустим, показать путь. Вот, сделаешь то же самое, допустим, дело, почувствуешь совесть. К примеру, допустим, человек: я не чувствую совесть, как мне быть? И вот в таком, ну я просто жестко сказал, просто коротко, а так, допустим, вот, к примеру, находишься, ну, там, 5 суток на жидком питании, это в 8 соках, выполняешь технику, допустим, вороний дозор, опираясь на третий фундамент. То есть третий фундамент – это человек сначала улыбается, пытается почувствовать свои чувства, а потом переходит к технике концентрации на вороний дозор. И вот, он, допустим, дать ему хотя бы вот задачу: 5 дней на жидком питании выполняя эти практики, а через 5 дней почувствуешь совесть, приходи, поговорим. И вот тогда мы будем понимать, о чем друг от друга понимать. И тогда человек испытает это на себе, и тем самым мы привнесли во Вселенную человека, не который теоретически понял, что такое совесть, а который практически испытал это на себе, а это более высокий уровень и качество. Но ведь обрати внимание, так говорят, как я это привел тебе пример, те люди, которые не интересуются духовным развитием, не интересуются вообще самосовершенствованием, потому что они живут в социуме, который их заставляет, как им кажется, или... А я могу сразу ответить. Да, да. Если его не интересует духовность, то его не заинтересует совесть. А если его тут заинтересовала совесть, ему даешь этот инструмент. Если он пойдет и выполнит это, то его действительно совесть заинтересовала, что это, и он решился познать. А если это и так и осталось на уровне любопытства, тогда ему наши ответы, если мы по полочкам разживем, тем более ничего не даст. И тут сразу и определиться, было это его любопытство, либо это его действительно был твердый интерес. Многие люди начинают с другими разговаривать не потому, что они учли, хочет человек развиваться или не хочет. Просто часто вступают в диалог с другим человеком для того, чтобы, как им кажется, помочь ему разобраться, что такое жизнь, что такое совесть, что такое сердце, к чему надо стремиться и так далее. И вот когда заходят разговоры человека, который уже интересуется этой жизнью, с другим человеком, и говорят: ну как, ты не чувствуешь, что ли, что вот это не по совести? Он говорит: я не знаю, что такое совесть. Получается, что с такими людьми, которые заявляют, что он не знает, что такое совесть, вообще как бы разговоры вести бесполезно. Случае. Почему? Нет, не бесполезно. Мы просто, можно ему, допустим, дать вариант. Он, я не знаю, что такое совесть. Мы можем ему дать вариант. Либо почувствовать, а хочешь почувствовать совесть, вот выполняет то-то, то-то, ты ее почувствуешь. А если хочешь, ну нет, у меня нету времени, тогда можно там двумя словами коротко сказать, но, так сказать, как ни говори, какой бы сладкая вода, человек пока ее поймет, пока ее только и не почувствуется. И там дальше на словах можно объяснить, если ему неинтересно, допустим, не хочет тратить времени и не хочет почувствовать, тогда он сам выбрал свой, сделал свой выбор, сказать ему теоретическую вот этот фундамент от своего мировосприятия. И пускай он дальше живет с этой информацией. И пускай будет планктоном, да, в этом обществе. Нет, но он Получается так. познал, почему он же не закрыл уши. Он, не-не, до свидания, я и слышать не хочу, он же такого не выбрал. Если он не выбрал практический, он выбрал теоретический. И пускай дальше своего теоретического познания придет, рано или поздно, если заинтересуется дальше. А тот человек, который выбрал, если, ну, такими словами говорить, пускай живет планктоном, сколько ни тяни морковку за ботву, она от этого быстрее не вырастет. И если человек захотел остаться планктоном, ну, говоря уже таким языком, то это его выбор. Мы должны дать ему помочь почувствовать себя планктоном, а не вытянуть. Нет, это нельзя, так нельзя. Ну-ка, давай, поднимайся. Он выбрал для себя, ему это нравится, пускай тренируется на этих инструментах, пройдет этот урок. Хорошо, ответ понял. Дальше идем. Елена 777, вопрос эфир. Мир двоичен, троичен или многомерен? Где точка отсчета? Ну, по сути, на уровне духа все едино. Это можно называть таким термином, как трансцендентность. Так как это состояние, все эти термины мы придумываем для того, чтобы обозначить это. Я вот, допустим, обозначу вот это единое состояние сознания, это трансцендентность, для примера. Все остальное – это дуальность, то есть два и более. Это может двухмерность, трехмерность, многомерность, то есть уже произошло деление от цельности в разный, там, кстати, объем. Дуальность – это не только двухмерность, дуальность – это два и более делений. И на пике, конечно, да, на пике, на максимуме делений оно становится бесконечностью, то есть, да, трансцендентностью, этой цельностью. А до Ну, то этого есть... существует только дуальность, это сколько бы ни было измерений, и единство, то есть трансцендентность. Ну, то есть, можно так сказать, каждый человек воспринимает мир так, как он готов его воспринимать. Да, на уровне ума, так как он готов его воспринимать, а на уровне своих каналов, органов чувств, как он их развил, так он их видит. Но Трехмерное опять же, видение. все, но опять же, все равно, так как он готов, или умом, или чувством, А, которое он развел, в любом случае, как да. готов. То есть, опять же, ты не сможешь вытянуть его как морковку на другой уровень, если он еще не готов быть на другом уровне. Не созрела морковка, или как я считаю, другой пример, да, вот есть яйцо сырое, да, которое человек может как-то там приготовить. Есть яйцо, в котором есть зародыш. Есть яйцо разбитое, из которого вылупился цыпленок. Вот если мы захотим, например, сырое яйцо разбить с тем, чтобы получить цыпленка, ну, в нем нет зародыша, ничего не получится. Хорошего, да, просто яйцо будет разбито и все. Если же мы захотим разбить яйцо, в котором цыпленок еще зарождается, но не готов вылупиться, та же самая ситуация будет. Цыпленок будет нежизнеспособный, погибнет. И в то же время, если мы будем удерживать там яйцо насильно, чтобы цыпленок не вылупился, тоже ничего хорошего для цыпленка не будет. Всему необходимо свое время, и надо необходимо общаться с человеком и с любым другим существом по уровню его развития. То есть, если ты более мудрый, ты должен понять его, что он хочет, что ему необходимо, куда он хочет двигаться, а нужно ли ему двигаться, а не так, как ты сам чего-то достиг, и ты открыл для себя Америку, и бегаешь тут, и всем кричишь, я Америку открыл, давайте со мной вперед, друзья. Она на тебя смотрит, сумасшедшего, да еще пальчиком у виска крутит, говорят, да, может быть, 03 позвонить. Вот это надо учитывать. Ну да, я хотел именно подчеркнуть, что есть готовность внутренняя, то есть, а есть ментальная. Хорошо. Вопрос от Олега из Иркутска. Сновалетием Дмитрий. Если у человека с детства нет инстинкта отцовства, материнства, то с какой целью, с какими жизненными уроками воплощаются души и рождаются дети в семьях людей, лишенных этого дара? И какова в таком случае роль богов, высших сил? Ведь они при рождении дают людям душу, дух. Благодарю. Благодарю. С новолетием. Если человек рождается с отсутствием чувства отцовства, материнства, значит, прошлым воплощением он уже прошел этот урок, наигрался в эту игру и уже способен целостно, не цепляясь за этот путь, двигаться следующим путем. Либо наоборот, он прошлым своим воплощением перед этим рождением пренебрегал вот этими качествами, вот этими чувствами, сдерживал себя в этих чувствах, что перекрыл их. Тут два пути. То есть, либо их перекрыл, сдержал, либо уже прошел этот опыт. Ему не нужно. И поэтому в этом наше прошлое определяет наше настоящее, а настоящее определит наше будущее. И поэтому в этом воплощении человек просто самосовершенствуется, допустим, развивает сознание, сокровище духа, внимание. Увеличивая силу внимания, мы начинаем духовно расти. И, так сказать, вместе с этим у нас начинает процесс поднятия вибраций. И вот если человек родился с таким отсутствием чувств в этих направлениях, он продолжает самосовершенствоваться. Если у него была недоработка, то они у него проявятся. А если у него был пройден этот путь, то он будет просто идти двигаться дальше. Хорошо, дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Влияет ли форма черепа человека на качество и образ его мысли, и какова природа и суть происходящих в голове процессов, вызванных эффектом формы головы человека, так как черепа у славян-русов разные по геометрии на сей день? Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, вообще, наше разделение на нации – она происходит не на уровне духовности, а на уровне нашего колобьего тела, то есть именно на уровне нашего ментального тела. И вот только на уровне ментального начинается разделение воззрений, потом на уровне психики, потом на уровне эфира, разные, допустим, каналы энергетические, и потом уже проявляется на уровне физики. То есть на уровне духа и на уровне духовных знаний у нас нет разделения, мы имеем абсолютно одинаковые матрицы. А уже с уровня ментала начинается различие. И поэтому форма черепа, она больше зависит не на мысли, так как мозг, по сути, это приемник нашего ментального плацдарма. Да, на что-то другое. Вот с анатомией, конечно, тут я мало чего могу сказать. Но я думаю, что на воззрение влияет больше не форма черепа. Это уже больше геномом нашим определено, который формируется от ментального плана, а на духовном на это не принципиально. Тут я по формам, к сожалению, не мастак, чего-то сказать такого не скажу. Вот мое такое мнение. То есть важна не форма, а то, что в эту форму заложено, да? Да. Скорее всего, вот мозг – это наш приемник, приемник знаний, приемник информации. Важнее, скорее всего, вот этот приемник информации будет у нас различен, но информация вся едина. Да, я с тобой согласен, информация едина, но поскольку мозг приемник, приемник может быть настроен на разные частоты, на разные радиостанции, да. И получение тоже от этого зависит. А вот насколько там форма черепа, я думаю, что да, какое-то влияние все-таки имеет на что-то, но здесь надо более, мне кажется, точно поразбираться, чтобы сейчас там сгоряча что-то такое не посоветовать кому-то, не сказать, вот сейчас начну себе там черепушки себе править молотками, да? Потом скажут, а вот Дима там, ну, нам тут сказал, мы вот тут, это целая палата таких, да, с молотками в голове. Да, подняли вибрации. Да, подняли вибрации, воткнули дополнительную антенну в виде топора. Вопрос в эфир. Вот Олег из Иркутска. Если блуд и похоть... Да, кстати, предупреждаю, наши эфиры не всегда для детей. Вот обратите внимание, потому что нам говорят, вот там песня прозвучала или там сказ какой-либо прозвучал. Ну, не всегда для детей, имейте это в виду. В частности, в этом эфире рассматриваются, конечно же, очень интересные темы, но иногда, иногда могут звучать слова, которые малым детям будут не всегда пригодны. Итак, вопрос эфира от Олега из Иркутска. Если блуд и похоть... То, что тогда исконно означает слово «заблудился». Благодарю. Если блуд – это похоть, то что тогда исконно означает слово «заблудился»? Если в нашей традиции разбирать блуд, похоть, на сегодняшний день существуют разные варианты интерпретации этих выражений. Но даже порой то, что мы думаем, допустим, кощун, раньше думали, это что-то отрицательное, это, возможно, там смысл имеет далеко не отрицательное, а положительное. И вот насчет блуда я слышал тоже две интерпретации. Одно то, что это человек ушел в распутство, скажем так, а другой собрался. И здесь просто от какой точки определения отталкиваться. Сегодня много-много интерпретаций разных традиций, всего это интерпретируют и по образам разбивают, и по фонемам, а ну по фонемам тоже не по образам, как всевозможные там светная грамота есть, там рунические письма там разбирают, чтобы это можно четко к этому прийти. Поэтому я тоже не мастак в словах, в разборах, но я думаю, что заблудиться, будут, допустим, если это уйти в тотальное распутство, а заблудиться, то, возможно, вообще в тотальное распутство уйти. Поэтому все, что касается лингвистики и транскрипции, я здесь мало силен. Я изначально как пошел, для меня было важно. Можно искать корни предков, а можно искать то, что искали предки. И вот для меня всегда было интересно то, что искали больше всего предки. То есть не знание транскрипции языка, а то, что скрывает совокупность всех образов. И вот человек, который придет к истоку совокупности всех образов, он придет к чистому сознанию. То есть попросту к просветлению сознания. И вот я шел путем именно достижения чистого сознания через интуитивно, через практики, а не через раскладки одних образов, потом других образов и так до глубины. Поэтому в языках я здесь слаб. Это так и есть. Угу. Ну, наверное, здесь надо понимать, что древнее слово «блуд», оно не было связано изначально с тем, что сейчас привязано здесь Олегом из Иркутска к слову «похоть». Все-таки блудить – это когда что-то вот рядом да около происходит, но не может человек найти. То есть заблудиться – это когда он не может найти выход из какой-то ситуации, из какого-то тупика, из рощи, из леса, из болота и так далее. Блудить, заблудиться и так далее. И потом на основе слова «блудить» или «блат», там, ну, появились другие слова близко к этому. И когда человек около да рядом ходит по противоположному полу, вот это как раз уже связывали потом с похотью. То есть блудит-блудит, но при этом толка никакого нет, он не может найти то, что ищет, и в конечном итоге сваливается вот на уровень просто похоти, и в конечном итоге непонятно, на что его жизнь уходит. В конечном итоге вот блуд как похоть, оно тоже подходит в современном понимании. То есть и все производные с заменами слова «у», буквы «у» внутри, там, на другой звук, тоже здесь приемлемо. Но изначально, на мой взгляд, все-таки блудить – это когда человек вот крутится, крутится, крутится рядом да около, а все вот не может найти что-то изначально. Если же мы переводим на физиологию, то вот, да, тогда слово «похоть», наверное, здесь подходит. Можно дальше я еще добавлю? Да, конечно. В принципе, да, я солидарен очень, в принципе, мне кажется, действительно, блуд – это блудить где-то здесь да около. А что касается слов и речи, есть три инструмента передачи знания. Наше подсознание, оно работает образами, а сознание – словами. То есть все слова, которые мы говорим, наше естество имеет образ, и уже ум облекает этот образ в слова, и мы используем инструмент в виде речи, чтобы передать этот смысл друг другу. Итак, есть три способа передачи образа, передачи истины. Первый – язык тела, язык души и язык духа. Язык тела является – это речь, то, что мы слова там образные, фонемные, то, что сегодня пришли к поломанной как телефон. Это все язык речи. Какой бы, и как бы человек ни уходил далеко-далеко к там, руническим письменам, образным, заобразным, к чертам, резам. Это все язык речи. Это так называемое последнее звено в цепи передачи образа, смысла. Следующее звено – язык души. Это когда человек общается не словами, а вот два человека встречаются друг с другом, и им даже говорить не надо. И вот им настолько хорошо, душевно и комфортно, что они с полуслова там понимают друг друга. Бывает, очень часто таким языком общается, допустим, человек с животными, там, с природой, с растениями. По сути, слова там вторичные, а именно внутренний душевный посыл уже имеет такую вот суть. И высший язык передачи информации – это язык духа. То есть современным языком – это телепатия. Есть образ, нам уже не нужно облекать его в фантик в виде слова. Мы этот образ эталона взяли и передали другому человеку, и он уже видит его неискаженно. Вот точно так же, как мы сердце. Одни говорили о сердце, один может понять физическое сердце, другой поймет о душе. И сказали слово одно, а смыслов разные поняли. И вот слово изреченное уже есть ложь. Самое последнее звено в цепи передачи информации – это речь, потом язык души и язык духа. Поэтому особо уходить, залипать и удерживать язык речи не надо хорошо. Нам нужно знать его для того, чтобы изъявляться, самовыражаться, но и постепенно, параллельно развивать более высокие свойства передачи смысла. Да, еще надо отметить, что очень много, это же выражение появилось после того, когда, что любое изреченное слово есть ложь, после того, когда слова стали применяться не в истинном, не в исходном их значении, а стали применяться только потому, что они как-то более-менее подходят под представление другого человека. А ведь полного понятия синонимов не существует. Есть похожие слова, но в каждом слове есть свой, исключительно свой образ, который должен применяться к месту. Если не к месту применяется, то тогда это не совсем правильно или совсем неправильно. Вот мы, к сожалению, по чему-то научению ушли от исконного понимания наших древних слов и образов. И вот сейчас такая катавасия происходит, что все, что мы не говорим, так или иначе, можно свести ко лжи. Ведь юристы, как раз многие адвокаты, они и пользуются этим таким эффектом, когда уголовников оправдывают только потому, что можно закон любой, даже самый-самый строгий, развернуть, как дышло, как говорят, да, куда повернул, туда и вышло, пользуясь синонимами, какими-то дополнениями, ссылками на что-то и так далее. Вот если бы пользовались только исключительно нашими словами родными, которые содержат четкий, понятный, всем доступный образ, а не иностранными включениями, на котором строится римское право, то в этом случае вот таких бы непонятностей, таких бы казусов и неприятностей не происходило. То же самое и в жизни происходит. Человек вроде бы говорит об одном, другой это слово воспринял по-своему, и в конечном итоге у него в мозгу выстраивается иной смысл этой фразы и иной образ. И так с этого начинается драка. Да, потом, в общем-то, хотели поговорить, закончили тем, что разбитые носы. Да, вот, так что я с тобой согласен полностью. Пытайтесь находить истинный, первый смысл, образ в слове, и тогда будет меньше лжи в сказанном. Дальше. Вопрос от Василия из Омска. Дмитрий, каким образом можно сейчас после закрытия сайта ознакомиться с системой Сварга? Вышла ли новая редакция твоей книги «Звук безмолвия»? Если не вышла, то когда планируется выход? Три вопроса. Первый по сайту, потом вышла ли книга, и если нет, то когда будет? Сайт недавно, да, закрылся, но сайт скоро откроется. Мы его закрыли на редактирование, на изменение информации. И так, что скоро откроется. И, по сути, те, кто интересуется, кто занимается, у тех полноценно будет доступ ко всей свободной информации, точно так же совершенно бесплатно. Там просто будет специально выставлена череда и алгоритм получения этой информации. Так, какой еще был следующий вопрос? Следующий вопрос был по книге. Вышла книга в редакции, да. Новой? Если нет, то когда планируется? Книга, все. Книга состоит из трех томов, два тома уже записаны, последний, третий дописывается. Уже буквально я планировал ее в сентябре завершить, но тут немножко не успеваю. Оказывается, быть отцом это немножко хлопотней, и поэтому чуть-чуть задержался, но думаю, еще месяц мне понадобится, чтобы ее дописать. Ну, ты прям как Дюма одновременно, и отец, и сын, или Лев Толстой. Ну, ясно, или как Дюма с сыном, да? Ладно, хорошо, давай дальше. Самара, так, сейчас я посмотрю, случайно они, или это повтор вопроса. Ну, давай так. Самара, Дмитрий, как вы относитесь к мантрам, как инструменту самосовершенствования? Мантры – хороший инструмент самосовершенствования, так сказать, путь троичности, начального пути, человек, который использует еще внешние инструменты для того, чтобы стать лучше. Лучше использовать эти инструменты, чем никакие вообще. Точно так же, как у нас есть школа, садик, школа, институт, то есть путь троичности, семиличности и трансцендентности. Мантры относятся к начальным этапам взращивания себя через внешнее либо порождение вибраций изнутри. Это еще относится, да, по начальным путем троичности, но уже путем. Так, дальше. Семен задает вопрос. Добрый вечер, уважаемый Дмитрий, уважаемый Алексей. Вопрос к Дмитрию. Первый. Пребываю на уверенном жидкостном питании. Узнал от вас 4 года назад. Выполняю некоторые техники сварга и созерцаю солнце уже 4 года. Прокачиваю тело турниками и бегом. Что нужно сделать, чтобы работать в вашей команде и самосовершенствоваться с вами? Какие экзамены нужно сдать? Где найти инфо об этом? Почему у меня не открывается ваш сайт? Про сайт тоже сказал, а вот про предыдущий, наверное, можно пояснить. Ну, отлично. Мы всегда рады соратникам и дружбе, содружеству. В принципе, можно выйти на связь и пообщаться, что именно человек хочет и чем мы можем друг другу помочь, поспособствовать и будем дружить. Либо через центр «Совершенный человек», также можно в поисковике вбить «Центр «Совершенный человек» и попасть на сайт. Либо дождаться еще пару дней, пока выйдет сайт, и через «Сварга», «Ты мастер», и через него выйти на меня, на нас, и уже будем общаться. Угу. Так, дальше. Второй вопрос. Когда выйдет ваша вторая книга? Ты уже, наверное, ответил. Да, по сути, вот эта вторая книга, это есть как раз вот это вот второй том и третий том. Это вот три книги. Изначально я пытался, не пытался, а писал их, думал, что раздельными книгами они будут лучше. Но в них перетекающая информация, что нецелесообразно будет их писать раздельно, и поэтому это будет, вышло одной, выйдет сейчас в одной книгой, просто тремя томами. И также, да, выйдет уже скоро, надеюсь, месяц еще. Третий вопрос потребует от наших старших слушателей убрать младших слушателей, которые не готовы воспринимать вопросы, связанные с определенной тематикой. Убрали? Тогда я читаю. Приемлемы ли даосские техники удержания семени, связанные с мастурбацией, то есть без партнерши, не делает ли это практикующего непривлекательным для женщин на энергетическом плане? Заранее спасибо, с уважением, Семен. Существует множество практик по работе сексуальной энергии, по удержанию семени, но тут самое главное очень четко подчеркнуть, что суть практик сексуальных не в удержании семени, а не в дать им возможности, так сказать. Если семя у вас создалось, уже сформировалось, из энергии уплотнилось и сформировалось семя, то человеку уже более благостно его выпустить, так сказать, сексуальными в своем, там, в паре, в семье, в своих практиках. А суть практик – это поднятие энергии для того, чтобы они не материализовались в семье, а уходили в духовное направление. Что касается практик в одиночестве, Не знаю, я не сторонник подобных практик. Существует много практик даосские, есть тибетские, есть славянские практики по семейным отношениям. И вот я подобные практики одиночек, так скажем так, видел только у даосов. Но это их не путь, это их воззрение. У них там было свои традиционные колеса, через которые люди проходили, и сформировалась такая система. С этими практиками даосскими можно ознакомиться, но брав только рациональные зерна. Я бы рекомендовал отсеять подобные вещи. На мой взгляд, более правильно и целостно подобными практиками заниматься в семье, в паре. Что касается, станет человек непривлекательным, не станет непривлекательным, я сказать не могу. Я могу лишь сказать, там, был бы опыт, так сказать, сказал бы, но это я выбираю путь для себя другой. Благодарю тебя. Если интересна моя точка зрения, могу тоже поделиться. Если не интересно, делиться не буду. Так, дальше. Да, конечно. Давайте я бы выслушал на твою точку зрения. Ну, надо понимать, что есть разные уровни человеческого здесь существования. Есть люди, находящиеся на таком зачаточном человекообразном существовании, где больше доминирует, возглавляет это животное начало. И тогда животное начало, оно хорошее тело, крепкое мы имеем в виду тело, оно требует таких вот выплесков, да? Это один уровень. Естественно, что когда животное, оно не контролирует, не осознает то, что делает. И в этом случае любая из этих названных практик, если это можно так назвать, оно подходит. Вот как хочешь, так и делай. Главное, чтобы животному было хорошо. Если же мы говорим уже о человеке, то в этом случае человек начинает осознавать, а для чего, а как, а почему. И если он изучает заветы наших предков, свое прошлое, то в этом случае он понимает, что любая клеточка в его организме не просто так, и она должна тратиться, расходоваться по назначению, и должна расходоваться для того, чтобы было лучше в этом мире. Что имеется в виду по назначению? Если необходимо, например, потратить свою кровь, то в этом случае она не должна быть просто пролита, потому что захотелось посмотреть, как она из вены там, или из артерии вытекает. Да? Если необходимо потратить свое семя, то семя не просто называется слово семенем, означает, что оно должно взойти. И любой сеятель, если мы говорим о семени, он ответственен за то, куда свое семя направляет. Если вы осознанный человек, то в этом случае вы будете осознанно распоряжаться самым дорогим, что у вас есть. Это вашей кровью, вашим семенем. С точки зрения физиологии имеется в виду. И не будете просто так направо-налево это разбрасывать, тем более блудить или там еще чем-то заниматься. Вот. И тогда вот вам необходимы будут различные практики, которые будут позволять переводить энергии и ощущения в какие-то другие центры, какие-то там другие чакры и так далее и тому подобное. И вы будете развиваться. То есть в зависимости от того, на каком уровне развития находится человек, такие советы можно давать. Для человекообразных, например, таких бычар здоровенных, ну вот эти все разговоры о пранаяме, там, разговоры о каких-то медитациях и так далее, или о заветах предков, они, наверное, будут далеки. Но в этом случае ему будет ближе блуд, или вот если нет подходящей самочки для случки, то в этом случае тогда, ну, что делать приходится. Я думаю так. Поэтому, что касается привлекательности, непривлекательности, человек – это такое, если мы говорим, опять же, о разумном существе, да и, в общем-то, и неразумном тоже. Если он умеет мыслить, если в нем какие-то мысли задерживаются, и они что-либо порождают, то в этом случае вокруг него создается та атмосфера и тот мир, как он мыслит. Он его порождает. Взяв из мира, он что-то трансформирует, обратно возвращает, тем самым меняя мир, опять в себя что-то получая. Так вот, если вы занимаетесь не тем, чем вам необходимо заниматься, то мир также будет меняться в сторону не того, который нужен вам. И поэтому, хотите вы или не хотите, к вам будет отношение других людей именно такое, каким вы себя проявляете, даже в том, что никто не знает, никто не видит. Вот это вы все должны учитывать. Если вы не умеете с этим работать, то ну нафиг, тогда не занимайтесь этим. Тогда лучше вот займитесь аскезами какими-то и занимайтесь, как сказал Дмитрий, вот создавайте семью, следуйте заветам предкам, следуйте мудрым каким-то нашему наследию, и все у вас будет хорошо. Вот мой совет такой. Не выдумывайте там велосипед, а просто включайте здравомыслие. Переставайте быть просто самцами или самками, а становитесь человеками. И все будет нормально, все будет хорошо. Тогда все будет на месте, и мир будет вас тоже воспринимать как частицу самого себя, а не как некий такой отброс, случайно появившийся в этом мире. Вот как-то так. Благодарю, да, очень понравился твой расклад. Семя, семья, сеятель по совести, от осознанности. Ведь да, не случайно наши предки говорили, что когда, возможно, сейчас неправильно что-то скажу, но когда человек чадородие захотели в семье формировать ребенка, вот тогда семя выпускалось. А до этого они совместно раскручивали свои сексуальные вихри, не теряя семени. Но это все было в семье. Да, здесь необходимо понять, что если вы хотите себя дополнить своим наследием, то в этом случае лучшее наследие – это продление рода, это ваши чада, ваши дети. И вот в сексуальном, в этом дурацком слове «сексуальном», все должно быть направлено только на воссоздание рода. Только на воссоздание своего потомства, здорового. А здоровое потомство может быть тогда, когда у вас есть понимание, осмысление, желание и необходимое количество энергии, всех видов энергии, которые мы знаем, вот именно для этого. Если же вы тратите направо-налево все свои энергии, любые, ну тогда что у вас останется на что-то хорошее? Ну, как вот есть такая заповедь, не отвечай добром на зло, иначе чем тогда ты ответишь на добро, да, вот. Угу. То же самое здесь. Если ты направо-налево раскидываешься всем подряд, в том числе и семенем, ну, в этом случае для семя становится какой-то ерундой, которая никому не надо. Ну, что из этой ерунды тогда может породиться? Ну, и все, вот здравомыслие включайте, все станет на свои места. Дальше идем? Да, да, да. Сашенька задает вопрос. Дима, в первую степень, первую ступень сварги ты не будешь преподавать, но инструктора, как я поняла, будут вести этот курс. Вопрос вот такой. На твоих занятиях ты создаешь поле мастера. И создают ли такое поле инструктора? И еще второй вопрос. Ключики к практикам на сайте не указаны. Значит, выход только в том, чтобы заниматься с инструктором, так как самому без ключиков практики будут неполные. Что касается практики, были с ключиками, и люди занимались даже и без инструктора, и без меня. Многие занимались, скачивали с сайта и практиковали, и достигали результатов, и вплоть до того, что люди и от онкологии избавлялись. Бывали случаи, что я даже не знал, когда приезжали, делились, показывали медицинские карты до-после, я только потом с человеком знакомился, и поэтому ключики давались. Просто не везде они описывали, что это ключик, обратите внимание. Просто было раньше описание техники, и в некоторых местах так было описано, да, вот это вот ключики. Человек, что касается инструкторов и создания поля. Смотря какой уровень, есть искусство формирования поля на занятиях. Я не на всех своих точно так же занятиях формирую поле. Только когда человек, когда мы начинаем заниматься именно духовными практиками, поле ускоряется, вернее, формируется для ускорения самосовершенствования. На обычных занятиях, либо на открытых встречах, такое тоже не всегда происходит. Там еще в зависимости от объема людей и от своего состояния. Сейчас некоторые инструктора способны это делать и также формируют. Но сейчас будет, как уже говорят, поменялась система, как я говорил, закрыл. И вот многим людям извне кажется, что система закрылась внутренняя. Перестройка переходит не только во внешнем, но и во внутреннем. Сейчас будет подход и к инструкторам точно так же меняться. Я сейчас с октября месяца и буду заниматься по иной программе с инструкторами, где каждый из них будет учиться это делать, формировать поле. И поэтому качество растет как и внешнее, так и внутреннее. Скоро и качество инструкторов тоже поменяется. Угу. Так, дальше пляшем. Семен, вопрос эфир. На своем сайте Дмитрий писал о рассамане гранулы 18 тамильских ситхов. Насколько эффективен рассамане? Стоит ли его покупать? Стану ли я ощущать себя, ощущать семя сильнее и насколько? Когда-то, давным-давно, когда я изучал традицию йогов тамильских ситхов, то есть изучал рациональные зерна через разные традиции, в том числе из этого, там было одно из направлений, подобное такой вот внешней алхимии, это рассамани, в помощь человеку ищущему. Но поможет оно больше человеку-мирянину, вставшему на пути, вот как я уже говорил, троичность, семеричность и трансцендентность, уровень мантры троичность, то и рассамани – это тоже уровень троичности, то есть начальная стадия самосовершенствования. Оно поможет стать там здоровее, вот точно так же, как у нас делали там серебряный обод, медный обод. Все это влияет на нашу энергетику и на нашу кровь. И рассамани – это тоже одно из элементов сплавов серебро, ртуть. И еще что-то уже забыл. Серебро, ртуть и золото. Сплавов специальных, которые человек делает в измененном состоянии сознания, оно точно так же влияет на положительное качество крови человека, энергетики человека. И вот человек, который встал на начале пути самосовершенствования, он еще не чувствует энергию, со здоровьем, у него еще там есть какие-то проблемы. Это, да, поможет ему стать здоровее, развить свой энергетический потенциал. Человек же, который уже развивается активно, он чувствует свою энергию, тело крепкое, здоровое, мало поможет. По сути, если говорить за себя, то когда у меня была рассамани, я особых изменений не почувствовал. Это я могу сказать. Были люди, которые почувствовали изменения. Я не почувствовал. Угу. Хорошо. Вопрос эфира от Виктора. Дмитрий, используешь ли ты или использовали практику очищения сознания с помощью гипоксии? Что можешь сказать об этой практике? Гипоксия, да, я не использовал, но знаю про эту практику. В некоторых службах ее также используют, меняет психику. Ну, вообще, как она работает человеку, ну, в принципе, знают, это, так сказать, замыкают, как даже это правильно сказать, вот эти вот наши дыхательные пути. В общем, человек находится без кислорода длительное время и потом насыщается активно СО2. Вплоть до такие вот жесткие варианты. Но это, по сути, как адреналин. Вот точно так же, когда человек испытал шок, у него, ну, скажем так, взрываются его энергетические ресурсы и с целью самосохранения, и энергия из его энергоцентров начинает из нижнего царства усиливать центральную нервную систему. Человек, вы знаете, испытывая адреналин, может там бегать, прыгать сильнее и активней. И то есть сущность, используя свой внутренний ресурс, причем моментально взорвав его, самосохраняется. Но зато за это она расплачивает этим выбросом энергетическим. Можно заметить, что увеличится потом сон, либо сокращается продолжительность жизни, так как на подобные вещи именно растрачивается наша пренатальная энергия, то есть духовная сила. То же самое и с подобными вещами. Мы принуждаем себя взорвать свой духовный потенциал, ресурс, СО2. То есть такой кратковременный выброс. Мы набрали там, оздоровили, накопили СО2, психику уравновесили. Но потом человеку нужно восстановиться. Восстановиться энергетически, чтобы восполнить свой запас пренатальной энергии. То же самое, третий вариант. Сегодня очень часто любят активно, длительное время заниматься техникой дыхательной, так называемое дыхание волка. То, что там на Востоке называют там быстрое дыхание, там в эзотерике называют, когда дышит человек быстро, огненное дыхание. Вот, да, дыхание волка первые 10 минут дает регенерацию, а дальше оно дает стресс. И многие подсели на это измененное состояние сознания, как, который как адреналин точно так же взрывает нашу пренатальную энергию, и человек входит в измененное состояние сознания, как им казалось бы. Но это точно так же растрата своей пренатальной энергии. Вот что подобное ограничение в кислороде, что длительное дыхание волка, что адреналин – это все растрата нашей духовной силы с целью его потом восстановить. Это кратковременное воздействие, чтобы компенсировать какое-то воздействие. И все. Хорошо. Так, смотрим дальше, какие вопросы поступали. Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата, так что если кто еще не зарегистрировался, то вот если есть вопросы, пожалуйста, регистрируйтесь. Зайдите на сайт Народного славянского радио, так и наберите Народное славянское радио. Сейчас появилось много сайтов, которые к нам отношения не имеют, какие-то там созвучные есть слова. Вот, но туда заходишь, там не Народное славянское радио совсем. Так и набирайте Народное славянское радио. Славмир.орг. Славмир.орг. Там ищите слово чат. Регистрируйтесь, логин, пароль себе придумайте раз и навсегда. И после этого уже можете задавать вопросы, общаться с друзьями. Следующий вопрос поступил от Валеры. Добрый вечер. В середине августа этого года со мной произошел спонтанный выход в трансцендентную медитацию с продолжительностью на 1,5 часа. Сначала я стал вытирать какую-то слизь на руки, а потом появилось ощущение чужого тела, отсутствие мыслей и возможности разговаривать. Находился в обществе своей дочери и двух друзей, которые испугались. Словами, конечно, сложно передать свои ощущения, но было очень светло и радостно. Сейчас ясно понимаю, что этот выход был в многомерность. Как ты думаешь, почему это произошло спонтанно, то есть не по моей инициативе, и как вести себя в подобной ситуации, если она повторится? Заранее благодарю. Ну, вообще, трансцендентность, человек входит, так сказать, расширяет сознание, повышается вибрации, скажем так, те вибрации, которые мы сегодня называем вибрации мозга альфа, бета, тета, дельта частоты, применим эти выражения. И вот человек повышается в вибрации, и вот трансцендентность начинается, когда человек входит в дельту, то есть в ноль, так сказать, пик своих безграничных вибраций. До этого тоже человек входит в измененное состояние сознания, и вот человек, занимаясь практиками, допустим, техниками держания внимания, сосредоточения, пребывая в них ни на секунду, не отвлекаясь, идет процесс поднятия вибрации, он входит в эти состояния сознания. Либо точно так же у нас вибрации поднимаются, а когда человек влюбился, вибрации поднялись, ну, конечно, не до трансцендентности, но тем не менее. Когда мы веселы и счастливы, вибрации растут, когда человек испытывает страх, шок, стресс, вибрации падают. И так как чувство влияет на наши поднятие вибраций, так и накопление бдительности в своем внимании поднимает вибрации. Точно так же человек от дня в день, допустим, тот же самый художник, он очень бдительный, чтобы нарисовать картину. Он, по сути, занимается техникой сосредоточения, практически увеличивая свою духовность. Танцор, он весь в чувствах своего движения, одновременно чувствует тело, одновременно чувствует музыку. Он тоже находится в концентрации, он тоже занимается в этой, так сказать, глубокой медитацией. А то же самое ювелир, он очень бдителен. Если у человека нет внимания, то нет качества искусства. Вот, по сути, многие занимаются духовными практиками, копя доли присутствия в своем внимании изо дня в день. И на пике накопления этих секунд внимания человек потом раз испытал радость либо эйфорию, и у него сознание расширилось, и он вошел в это состояние. Вот, по сути, точно так же, как удар молотом. Первый, допустим, удар молотом по камню не разобьет камень, второй удар молота по камню не разобьет его, а 21-й удар молота раз и разбил камень. Это не значит, что 21-й удар был сильнее, просто каждый удар внес свою лепту. И вот точно так же человек в жизни копит свои доли присутствия, доли своей бдительности и внимания, и потом это соединяется с его состоянием душевности, и он входит в измененное состояние сознания. А практика – это лишь наука, как не от случая к случаю копить эти доли присутствия, а сесть, допустим, в технику искусства держания внимания и уже за короткое время накопить и войти в это состояние. Возможно, произошла вот эта вот стадия накопления этих бдительностей, и состояния душевности, вибрации поднялись, и мы испытали измененное состояние сознания, насколько трансцендентное. Судить можете только вы, испытав его. Но раз было что-то измененное, если чувствовали свой эфир, расширение, повышение душевного состояния, то это уже измененное состояние сознания. А насколько определить можете только вы. Так, вопросы продолжают поступать в достаточно большом количестве. Я думаю, может быть, уже остановить прием вопросов, чтобы нам как-то до 23 часов это все-таки Да, успеть. можно. Значит, Можно, все, да. я принял последний вопрос, и дальше уже будем дочитывать те, что поступили. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Алексей говорил в одном из эфиров, что негативная мысленная деятельность человека может являться причиной онкологии в организме, что в результате этого появляются злокачественные клетки, которые начинают жить, собственно, внутри организма, обособленно внутри организма. Но ведь многие люди не контролируют такие процессы, как течение крови, сердцебиение, рост ногтей, потоотделение, пищеварение, да что говорить, и мысли бывают, приходят из ниоткуда, внезапно осеняют нас, причем разного качества. Вот лично я, как начинаю мыслить положительно о людях, хотя я позитивный, по сути, человек, то меня непременно ждет засада от этих личностей. Но как только я допускаю, что ситуация может быть трудной, а то и фатальной, и тем самым допускаю негативную ситуацию и мысленно прорабатываю варианты возможного противодействия предполагаемому событию, то дело ладится, и все проходит гладко. Прокомментируй свое видение данного эффекта. Возможно, здесь, когда мы начинаем ожидать, что существует множество разных вариантов событий, наш наблюдатель, наше внимание более бдительно. И уже не то, что мы думаем, а именно бдительность, присутствие – это более высокие вибрации, а уже вибрации выстраивают синхронистичные события вокруг нас. То есть именно ожидание множества вариантов событий, мы находимся в бдительности, ожидая это. И это, по сути, мы находимся, возможно, близки к грани присутствия в моменте, единицы момента сейчас. Именно это ожидание и присутствие, более высокие вибрации, а не то, что именно мы ожидаем. А как именно влияет, допустим, негативные мысли там, раз на онкологию? Мы вот недавно проводили такой эксперимент в Оренбурге. Друзья отвезли к одному человеку, который изучает кровь на эксперименте. Я лично до этого я знал, что эмоции влияют на кровь, но так быстро для меня было тоже весьма любопытно. Не прошло и нескольких минут, меняется структура крови. Вот, к примеру, человек испытал волнение, страх, переживание, кровь тут же закислилась, то есть стала активно кислотной. И вот даже наши чувства, мы высокие чувства, мы даже своими чувствами позволяем своей крови быть более щелочной, а своими страхами мы начинаем себя окислять. И вот да, наши думы влияют на чувства, а чувства влияют напрямую на тело. И поэтому для меня не только знания теоретические, но и личного опыта, как ум и психика влияют на нашу структуру тела. Вот, в принципе, мой ответ на оба вопроса. Хорошо. Семен, следующий вопрос. Эфир. Есть ли возможность у вас, Дмитрий, приобрести сборник наиболее мощных и тотальных техник самосовершенствования? Вам известных спасибо огромное. Ну, какой-то сборник, в котором было бы описано весь путь самосовершенствования, конечно, я таких сборников не знаю. Лично мне приходилось по крупицам, не знаю, крупицы это для меня, потому что выискивать, вылуждывать это из разных традиций, эти рациональные зерна собирать. А вот чтобы где-то в одном сборнике это было написано, не знаю, есть практики, где хорошо описан путь для развития энергетической эфирной структуры тела. Есть техники, очень хорошо описанные для развития сознания, для увеличения своей духовности. Очень сильную технику я узнал именно в Спасе на Украине, изучал технику, когда Вороний дозор. Я просто это поменяло мой кругозор на подход к техникам самосовершенствования. Прям вырисовались такие рациональные зерна, и мозаика из пазла сложились вместе. Когда человек занимается визуальной концентрацией, аудиальной, тактильной концентрацией, и еще глубина каждых из этих трех направлений, ментальная есть концентрация, когда человек наблюдает за умом, потом за внутренним диалогом, потом за наблюдателем, пока не увидит свой ясный дух. И вот именно технику вот этого вороньего дозора я узнал там другой сегмент, рассадный ключ, который раз и пазды сложил. Поэтому в один единый сборник, где будет описано техники для тела, для души и для духа, я таких сборников не знаю. Дальше следующий вопрос Семен задает. Последний вопрос. Есть ли техники развития притягательности для противоположного пола? Где их найти? Все очень просто. Как ни странно, возможно, странно, то, что мы думаем, то мы и чувствуем, то, что мы чувствуем, то мы и излучаем, а то, что мы излучаем, то и получаем обратно. Вот именно как человек, находясь в своем состоянии, душевном, психическом, либо том, либо другом, формируется вокруг нас видогон, то, что называют аура, поле. И уже человек под сознаниями, мы в первую очередь соприкасаемся и чувствуем свои поля. И уже потом, реагируя, включается ум и начинает интерпретировать. И вот человек, допустим, волевой, твердый, душевный, жизнерадостный, у него одно поле. И, допустим, противоположный пол, допустим, девушки, они сначала почувствуют это, а потом уже включится ум и начнет оценивать. И чем хаотичнее был ум второй половинки, тем быстрее она и глубже начнет перестраиваться на эту рациональную оценку. Но первое – это мы своими подсознаниями начинаем так сказать, свои поля интерпретировать. И вот то, как мы себя чувствуем и глубоко, так и то излучает наше поле. И, допустим, мужчина, вот есть такое выражение, хочешь найти богиню, стань богом, хочешь найти бога, стань богиней. И вот то, что хотим мы, допустим, найти какую половинку, мы такие качества начинаем взращивать себе, удерживать. И формировать их точно так же, как, допустим, концентрация. Когда человек концентрируется на самая простая точка на стене, либо пламени свечи, и человек занимается техникой концентрации сознания, держания внимания. То же самое с формированием чувств, излучения. Только человек концентрируется не на визуальном объекте, а на своем чувстве. Допустим, человек хочет возрастить свою волю. Он сначала говорит, проговаривает, как наподобие аффирмации, там я волевой, потом говорит без движения языка, только мыслями, а потом уже и откидывает мысли, держит только чувство. И вот когда мы только начинаем держать чувство, ощущение воли, допустим, будет у человека увеличиваться. И человек должен научиться минимум 5 минут держать это чувство, чтобы оно начало естественно в нем увеличиваться. Оторвался на секунду, отвлекся на свои заботы. Время эти 5-минутно идет все заново. И так можно взращивать абсолютно любое чувство, которое, допустим, человек хочет себе взрастить. Вот как говорится, хочешь стать успешным, сначала почувствуй себя успешным. Хочешь стать, допустим, волевым, сначала почувствуй себя волевым. Либо хочешь стать, допустим, для девушек там красавицей, сначала почувствуй себя красавицей. И вот первое все начинается. А чтобы почувствовать, конечно, себя красавицей, надо сначала включить ментал, образ создать. И вот все начинается от образа, потом чувство мы усиливаем это и начинаем излучать, формируя свое поле. И так может человек любое состояние себе увеличить и взрастить. Хочешь найти богиню, стань богом, почувствуй себя богом, соответственно, хочешь найти бога, почувствуй себя богиней. Вот самые прямые практики. Но это практики для чувств. Это так, мы называем это так, красить золото золотой краской. То есть мы уже от природы Бог, мы имеем полноценное чувство. Но пока у нас есть психика, мы не можем это тотально прочувствовать, потому что накопили поверх этого еще всевозможные сомнения внутри себя. И поэтому то, что я сейчас объяснил, это красить золото золотой краской. То есть поверх своих сомнений наложить печать положительную. Выше же путь, но это он более сложный, это войти в состояние вороньего дозора, то есть войти в состояние видения внутреннего, объект наблюдения и объект наблюдателя входят в единое, либо укорениться в тотальную концентрацию. Это уже более высокий путь, но он посложнее. Проще это то, что я объяснил, взращивать чувства и удерживать их. Угу. Ну, если интересно еще, как бы, с точки зрения старого ухальника и Лавеласа, то в этом случае я могу тоже поделиться кое-чем. Да, конечно. У меня тоже будет любопытно опыт, пройденный тобой. Ну, не совсем и опыт, я, конечно, шучу. Но, значит, ситуация-то какая? Здесь написано было «техники для притягивания противоположного пола». Ну, противоположный пол включает вообще кого угодно. Есть и проститутки противоположного пола, есть и бабушки-старушки, которым ты уже будешь в любом случае не интересен, есть маленькие девочки, которые ковыряются в песочнице. Все-таки я бы не стал так вот широко разбрасываться притягательностью для противоположного пола, а несколько бы сузил рамки. Сузил рамки для чего? Чтобы понять, а кто тебе вообще нужен? То есть тебе нужна кто? Девица для развлечения? Тебе нужна умная собеседница типа гейши? Или тебе все-таки нужна спутница жизни, которая с тобой вместе создаст семью и нарожает тебе детей, продолжительность, продолжение твоего рода? Кто тебе нужно? Вот сузить, во-первых, рамки до этого. И когда сузятся они, тогда уже будет понятно направление, куда тебе двигаться и каким себя представлять. Второе. Когда ты хочешь кому-то понравиться из противоположного пола, то в этом случае ты должен представлять, а что вообще от тебя в ответ противоположный пол захочет получить? Захочет ли он, опять же, получить мальчика какого-то там френд-боя, который на какое-то время нужен просто для потехи, или как кошелек какой-то денежный, который будет спонсировать, или все-таки человека, который будет опорой в жизни и которому она нарожает детей? Вот с этой точки зрения тоже надо посмотреть. То есть, с одной стороны, на себя, с другой стороны, на нее. И в этом случае рамки сузятся до такого уровня, когда будет понятно, кто тебе нужен и кому ты нужен. Вот это все вместе породит некую связь с тем человеком, который единственный для тебя существует. Это касается и мужчины, и женщины. И тогда станет проще уже быть привлекателен не просто для всех противоположного пола, а именно для того, который тебе необходим по жизни. Вот. Но самое главное – это работа над собой. Если ты понимаешь, что ценят в противоположном поле те, кого ты ищешь, то в этом случае ты начнешь взращивать в себе те самые качества. Какие качества женщине нужны в мужчине? Вот просто задай себе эти вопросы, пообщайся со своей мамой, пообщайся с какими-то сестрами, может быть, там, знакомыми женщинами, которые уже опытные, которые познали все горести и радости этой жизни. Они тебе скажут: мальчик, для того, чтобы женщина тебе обратила внимание, тебе нужно быть вот таким, таким и таким и таким. Она хочет от мужчины вот это, вот это, вот это, вот это. А потом посмотри в зеркало на себя и скажи: вот это, вот это, вот это есть во мне? Если это в тебе есть, отлично, ты на правильном пути, ты подходящий объект для внимания, той самой единственной, которая нужна и тебе, и которой нужен ты. И вот тогда все становится на свои места. Если в тебе, в отражении, ты не видишь этого чего-то, или не чувствуешь энергии, или не чувствуешь каких-то качеств, то в этом случае тебе еще больше повезло, у тебя есть возможность самосовершенствоваться. Ну и третье, что необходимо, наверное, это понять, а где может быть та единственная, в каком месте и в какое время, которое необходимо тебе для жизни, которое ты необходим для жизни. Если ты хочешь создать крепкую, здоровую семью, вряд ли ты пойдешь в какой-то притон, чтобы там искать какую-то девицу. Вряд ли ты пойдешь на какую-то вечеринку-тусовку, где там полуобнаженные, раскрашенные, не пойми кто, с пьяными там мордами лезут к тебе там приставать и так далее. Вряд ли ты пойдешь в какое-то кабаре, ну и так далее. То есть еще необходимо учитывать время и место, где искать свою единственную, или искать своего единственного. Вот когда вот эти три фактора вместе сольются, вот тогда все у вас получится, все хорошо. А просто так заниматься практиками, а бы лишь бы на меня обратил противоположный пол, ох, это опасно, как бы потом этот противоположный пол тебя не достал своим вниманием. Любая мысль материальна, потом как бы не удушиться от того, что слишком много внимания к тебе от противоположного пола и от всех подряд. Ну вот как-то так. Урок старого Леваса пройден, давай дальше. Итак, вопрос в эфир от Василия из Омска. Дмитрий, ты говорил, что осознанный сон – это шаг вперед, а остальные путешествия и внетелесные путешествия – шаг назад. Чем отличается в твоем понимании внетелесные путешествия, астральные путешествия, а осознанный сон – это выход в навь? Как отличить, где ты находишься в основном сновидении или астральные путешествия, внетелесные путешествия, если при пробуждении оказываешься во внетелесном путешествии, как, как из этого состояния выйти, и осознанное сновидение. Благодарю за ответы. С уважением, Василий, город Омск. Вопросов много, ты вообще осилишь все вопросы? Да, да, я понял. Очень, в принципе, в большом счету коротко. Когда мы путешествуем в тонком плане, так называемом зазеркалье, назовем это нафь, неважно, верхняя светлая, нижняя, тонкий план нафь. Когда мы можем путешествовать в нави, либо в своем астральном теле, навьем соответственно, либо в своем колобе, ментальном теле. И вот когда мы выходим в астральное путешествие, мы находимся в нави, ну, в своей оболочке астральной. Когда же мы путешествуем в осознанных снах, мы не выходим, так сказать, в одно из тел. Вот точно так же, когда где мы, туда стремится энергия. Вот точно так же, когда человек идет по улице, сам с собой разговаривает, сам с собой общается, мысли летают в облаках, растрачивается энергия. И вот когда человек в астральном теле путешествует, он вышел из своей структуры всех тел, своей целостности, то энергия присутствует только в астральном теле. Вся остальная структура в этот момент обделена энергией и работает своим энергетическим потенциалом на поддержание этого астрального тела. В осознанном сновидении человек никуда не выходит, он остается в присутствии. И он уже просто, осознав себя во сне, он продолжает путешествие, да, в нави, в тонком плане, вибрациям, которым соответствует, но не вышел из тела, он не нарушил структуру целостности. Он просто пребывает, осознает себя в этом тонком плане. Астральное путешествие – это выход из тела. И вот чем отличить осознанный сон от астрального путешествия? Когда мы путешествуем в астральном теле, мы вышли из тела, и мы способны видеть свое физическое тело со стороны. Все, значит, наш наблюдатель вышел из тела, и центральная целостность все нарушена. Когда же мы в осознанном сновидении, мы остаемся наблюдателем. Выхода души, так сказать, в тело астральное не было. Целостность сохранена. То есть и астральное путешествие, и осознанный сон – это мир зазеркалья, мир подсознания, то есть нафь. Но в астральное путешествие мы вышли из тела, потеряв целостность, а в осознанном сне мы сохранили целостность, оставили всю структуру полной. Хорошо, идем дальше. Дима задает вопрос в эфир. Здравия всех с новолетием. И как долго, Дим, ты делал жгонку? Веретено, как часто и поскольку, какое действие ты наблюдал, чувствовал, насколько эффективно это упражнение и почему жгонка не вошла в твою систему? Благодарю. Благодарю за вопрос, хороший, практический. Что касается жгонки в системе аналогичной, жгонку веретено я применял, я практиковал, но я практикую с вилю. Это практически жгонка, это одна из разновидностей, один поток, так называемый, в вертикальной плоскости. Мы начинаем вращение, порождая, соединяя восходящий и нисходящий поток. Свиля же – это более высокий уровень, это нам необходимо вертикальную ось соединить, потом горизонтальную и поперечную. Три свили, то есть три спирали одновременно воссоздать. Но пока у человека дисбаланс полушарий мозга, слабая координация и контроль тела, ему это будет крайне тяжело. Поэтому мы практику изучаем. Это подобные вещи, спиральные, они очень сильные, очень хорошие. И человек, да, мы на первом уровне ее не используем, мы используем просто другие практики для вертикальных потоков. А уже со второго уровня, да, начинаются спиральные потоки, спиральные практики, соответственно. И там уже незачем жгонка, когда есть свиля. По сути, свиля что такое представляет? Это соединение, первое, веретена, самое простое. Второе, на веретено накладывается свиля лад, когда гармонизируются все наши внутренние стихии. А уже на лад, на вторую свилю, накладывается третья свиля, которая называется стан, измененное состояние сознания. И вот все три вместе свили, но человеку необходимо порождать, формировать. Веретено, то есть жгонка, это лишь одна из свиль, самая первая, базовая. В принципе, все. мы практикуем на втором уровне только более сложный ее вариант. Хорошо, идем дальше. Так, Сашенька, как мне нравится, когда люди так называют, Сашенька. Вопрос в эфир. Дима, скажи свое мнение, если на работу встаю в 5, возвращаюсь в 21, кошмар какой, и практиками занимаюсь несистематически, это значит, внутри меня есть блок, который препятствует знаниям, практикам, или поменять работу все-таки в пользу практик? Ну, здесь то, что, допустим, мы имеем сегодня блок, это не значит, что мы можем его иметь сегодня. Мы можем этот блок быть сформирован нашим прошлым, допустим, воплощением, которое сегодня он нас так тренирует, дает время на практике, либо не на практике. А возможно, это не блок, а пока есть такой плацдарм для наших практик. Практики же можно делать не только в статике, сидя дома, а в движении, к примеру, дыхание. На 3 шага вдох, на 3 шага выдох, либо потом на 10 шагов вдох, либо на 10 шагов выдох, либо задержка на 5 шагов, потом через неделю на 10 шагов и так увеличиваем. То же самое в транспорте. Я помню, когда был студентом, у меня время было катастрофически мало. Я днем учился, ночью подрабатывал, чтобы там существовать, работать, обучаться. А вечером я занимался практиками, и многие практики я сделал в транспорте. Точка впереди сиденья, всматривался, держал во внимании. Во время движения ходьбы до транспорта я ощущал, как передвигаются мои кисти, потом передвигаются стопы, потом одновременно кисти, стопы, такое держание внимания, техника во время ходьбы. Так же самое дыхательные практики во время движения выполнял. В движении мы можем колоссальное количество практик выполнять. А ведь самое-самое главное, основные – это концентрация и дыхание. А уж их мы можем в движении выполнять однозначно. И со временем будет высвобождаться, играть синхронистичное сознание, событий, и высвобождаться время, формироваться для более качественного проявления своих практик. То есть ты предлагаешь не терять время попусту, когда вы куда-то транспортируете свое тело, а заниматься, используя каждую минуту, каждую секунду по возможности, но при этом не забывать про технику безопасности. Конечно, конечно. Именно практики, то, что мы называем сессией, вот сесть, допустим, в практику, это ведь только для начинающих. Со временем человек начинает заниматься практиками и помимо сессий. И пока его присутствие не станет 24 часа в сутки. Все практики – это лишь инструмент для того, чтобы прийти в это, чтобы мы пребывали в этом состоянии все бодрствующее время. Едем, мы осознаем, что мы едем. Идем, мы осознаем, что едим, контролируя процессы вокруг и так далее. В общем, задача такая, чтобы жизнь стала одной единой практикой. Вот главное совершенно понять, всегда, в какую сторону вы практикуете, да, и что вы хотите достичь. А вообще такая шутка мне нравится. Если работа мешает отдыху, ну и нафиг такую работу, да? А если вот дальше продолжить, а если отдых мешает практикам, то задумайтесь, зачем вам нужен такой отдых. Ну и, да, здесь человек должен ценности расставить, приоритеты. Либо иметь искусство, умение это совместить. Да, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому думайте, для чего вы вообще работаете, чтобы жить. Вопрос, а если уже такая работа мешает жизни, то, может быть, на самом деле как-то по-другому взглянуть на вопрос подбора работы. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. В ведах, заповедях богов, в наставлениях мудрых людей в славянском мире есть понятие «долг перед родом». Но допустим, что человек понимает, осознает, чувствует, что у него негативная карма, болезненная наследственность, и он не в силах что-то изменить. Что будет ли нравственным, то будет ли нравственным действом в таком случае отказ данного человека от потомства, но при этом не пойти против воли богов? Как это сделать? То есть выкручивайся, Дмитрий, ты мудрый, я знаю, благодарю. Олег из Иркутска. Человеку препятствует в самосовершенствовании только его воля и стремление. Ничто не препятствует развитию человека, так сказать, кроме него самого. И нет ни одного состояния, через которое человек не мог бы выбраться. Весь наш род, это, по сути, в нашем подсознании находится. Человек не способен изменить свою, допустим, родовую, ну, скажем так, такую вот карму, не потому, что у него это ноша неподъемная, а потому что он либо не знает, как это сделать, либо второе, отсутствие воли, ленность, ленится. То есть либо от лености, либо от незнания, как это сформировать, недостаточно сил, либо незнание, как это сделать. А так, как уже говорил, карма родовая, род это в нашем подсознании, на уровне подсознания мы все являемся родственниками. И там уже по глубине подсознания, глубина родовая, соответственно. Прямой инструмент для проработки своей кармы – это работа, как уже, это духовная практика. Сокровище духа, как уже говорил, это внимание. Усиление внимания расширяет сознание. И человек сначала становится осознанным и в присутствии на уровне сознания становится наблюдателем. Его сознание становится чистое, как чистый лист бумаги, остановка внутреннего диалога. Только после этого начинается чиститься его подсознание. И подсознание начинает очищаться пачками, начинает очищать его кармические узлы прошлых воплощений. Не так, когда человека погружают, давай-ка вспомним одно воплощение, потом второе воплощение, третье. Это так называемый путь троичности. А именно, когда человек занимается сознанием, то же самое воронний дозор, либо техники глубинной концентрации. Тогда он пачками начинает очищать свое подсознание, и тогда уже способен любую свою кармический узел растворить. Поэтому все можно сделать. Человек не может сделать только, либо не знает, что есть такой вариант, либо не знает как, либо знает, но нету сил. Так, ну здесь тоже можно помудрствовать, но я благодарю, что ты ответил. Не буду я включаться дальше своими комментариями. Дальше. Я Гриша. Вопрос в эфир. Крепкого здравия, Дмитрий, с новолетием. Вопрос такой. Мантры и славление богам обязательно нужно читать вслух или можно про себя? Благодарю. С новолетием тоже здравия. Мантра должна быть не на языке, а на сердце. У предков было выражение. Один год молитв заменяет один час сосредоточению. Один год молитв. Да, все верно сказал. Один год молитв заменяет один час сосредоточения, а один час глубокого сосредоточения заменяет одна минута пребывания в кипятке. Итак, мантра – это самый дальний путь в себя взращивания, самый долгий путь молитвы, так называемые. И вот они должны быть не на речи. Мы можем на языку много хороших слов наговорить, много сложных мантр выучить. А самое главное – это умение произносить их сердцем. То есть любая молитва, либо мантра, скажем так, либо треба. У них есть несколько уровней обуздания, в них самосовершенствование. И вот сначала, когда человек проговаривает ее речью, то есть язык наш еще говорит. Вторая стадия – это когда он способен проговаривать ту же самую молитву, но уже язык не шевелится, то есть ментально. И следующий уровень – это когда он способен ее сердцем чувствовать и входить. Как это почувствовать сердцем и как это входить, необходимо пройти вот эти вот стадии. Сначала научиться речью, потом, когда ментально человек начинает без речи говорить, мы начнем чувствовать, что мы входим в какое-то состояние, которое определяет эта молитва. И цель тогда уже удержать это состояние и удержать ее состоянием, то есть сердцем. Итак, это глубина мантр, то есть три этапа восхождения – в пути мантр либо молитву. Но, как уже говорил, этот путь усиливает, так сказать, год молитв заменяет час глубокого сосредоточения. Это еще более высокий путь самосовершенствования. А один час глубокого сосредоточения заменяет одну минуту в кипятке. Это еще более высокий уровень. Итак, мантра – это последнее звено в цепи самосовершенствования. И вот я расписал только что три этапа формирования в них. Самое главное, чтобы она была не на языке, а на сердце. Хороший ответ, мне понравился. Да, именно последовательность, мне кажется, именно такая. Начинается с того, что понятно, потом переходит на следующий уровень. В конечном итоге надо сделать так, чтобы это было естественно, и это была сама жизнь. И тогда, в общем-то, все хорошо получается. Здорово все разложил. Так, дальше. Вопрос в эфир от Василия из Омска. Дмитрий, ты говорил, что семья способствует духовному росту. В теории все красиво и правильно. На практике получается все наоборот. Из-за своего несовершенства страдаешь сам, причиняешь страдания другим. Неумышленно. Так не лучше ли поменяться сначала качественно самому, а уже потом гармонично выстраивать пространство вокруг себя? С уважением, Василий, Омск. Благодарю, Василий. Я просто не пойму, а в чем страдаю я, своей семье. Я, в принципе... Не-не-не, семье... он просто привел то, что ты это говорил, а дальше он про себя уже... Ну, рассказывал, я боюсь сказать, что про себя, просто рассказывал часто случающуюся ситуацию. Человек, когда сам, он как-то совершенствуется. А вот там выскочила замуж или женился, и начинается там мучение, до какого там самосовершенствования. Может, он говорит, сначала ли может самому качественно измениться, а потом уже гармонично выстраивать пространство вокруг себя, в том числе и семью. Понял. Человек выбирает, по, так сказать, переношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, как раньше говорилось, и каждый человек выбирает под себя. Сначала, допустим, один человек знает, так, моя сильная сторона – это, допустим, внешнее. Он может сначала завести семью, а потом формироваться духовно. Другой, так, моя сильная сторона – интуитивность, духовность, и может сначала реализоваться там, а потом соединить. Либо человек взял и сразу два поприща по себе развивает. Тут каждый под себя по своим возможностям и применяет, использует. Можно прийти от внешнего к внутреннему, можно прийти от внутреннего к внешнему, соединить, соответственно, и то, и другое. А можно постепенно и то, и другое. Тут каждый сам выбирает в зависимости от своих сильных сторон. Ну, как-то есть такое выражение, я слышал его, что проще всего заниматься самосовершенствованием в монастыре где-нибудь или вообще удалившись от мира, но каков будет эффект, каков будет вес этого самосовершенствования по сравнению с тем, что если самосовершенствование человека произошло где-нибудь в обществе, да еще в том, где тебе кто-то пытался мешать или создавать какие-то условия для того, чтобы ты более крепким был. То есть это можно сравнить. Вот растение выросло в тепличных условиях, на какой-то там гидропонике. Вкус плодов вот такой. Растение достаточно хилое. Там гидропоника закончилась, и все, растение померло. Или растение, которое боролось с сорняками за свой участок земли, солнышка, воды и так далее. И вот плоды мощные появились, крепкие, витаминами полны. И такое растение уже не боится ничего. Вот какой будет плод от этого растения более ценен? А тот, который тепличное, не пойми как, или то, которое вот само пробилось, взросло и при этом дало крепкие плоды? На мой взгляд, естественно, в этом случае... Благодарю тебя за этот пример. Ты мне сейчас рассказал, а я вспомнил то, что когда-то меня, так сказать, своего рода, можно так сказать, вдохновило. Одна притча, быстренькая, коротенькая, считаю нужным ее тоже рассказать. В общем, она мировосприятие семеричности, то есть уровень там люди-боги, но тем не менее важна суть. И вот в одной маленькой семье родился ребенок. Семья эта занималась духовными практиками, и очень быстро, с самого раннего возраста, они начинали обучать духовностью своего ребенка. Семья эта жила в городе, который поддерживал духовное стремление, а город находился в стране, который также позволял и помогал духовности развиваться. Страна эта находилась на планете, которая экологически вся цвела и благоухала. И вот этот маленький мальчик очень быстро достиг духовных высот, появляется перед Богом и говорит: «Ну вот я какой молодец, посмотри-ка, так сказать, на меня. Я уже реализовался и стал Богом, как и ты». На что тот ему отвечает, что да, ты молодец, ты очень быстро ко мне добрался, а теперь возьми, перевоплотись в семье, которая будет тебя не понимать. Семья эта будет находиться в городе, который будет далек от духовного самосовершенствования. Соответственно, город этот находится в стране, которая будет не поддерживать духовные стремления. А страна эта будет находиться на планете, которая будет далека от экологических идеалов. Вот тогда-то ты сможешь до меня добраться. И вот к чему я рассказал, это то, что на более сильных тренажерах тренируются только сильные души. И поэтому сильные души за слабые тренажеры для того, чтобы стать лучше, не берутся, как шахматы. Чтобы хочешь стать лучше, тренируйся с более сильным шахматистом. Так и все внешние условия вокруг нас – это лишь мы проявляем, чтобы стать более сильнее, лучше в своем духовном, душевном и телесном качестве. Еще надо понимать, что для каждого в этом мире есть свой тренажер, который соответствует его духовному потенциалу, его предназначению и так далее. Вот в этом случае хороша притча, когда просветленный человек идет, и надо ему перебраться на другой берег реки, он подходит к лодочнику, с ним договаривается о перевозе, смотрит, рядом мальчик в песке ковыряется, там, подбрасывает вверх пыль, наслаждается, радуется, смеется и так далее. Он подходит и говорит: мальчик, ты вот это, вот занимаешься ерундой, ты бы вот стал медитировать, там, потом достиг какого-то уровня просветления, стал бы великим человеком. Ну, и рассказал ему всю так жизнь свою, как он этого достигал, там, вот к 50-60 годам станешь просветленным, у тебя ученики будут, ты будешь уважаемый, ну и так далее. Тому подобное. Ну, мальчик послушал, затормозился с игрой. Ну, человек сел в лодку просветленный и поплыл. Ну, плывут они, он о чем-то своем там думает, медитирует. Вдруг слышит такие: шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, по воде поворачивается, смотрит, мальчик бежит: дяденька, дяденька, а что такое медитация? Мальчик, иди, говорит, в песке занимайся, тебе это не надо, играй в песке. Вот, из этой же серии. Кому-то нужны турники, кому-то гантели, а кому-то вообще ничего не нужно, потому что он все это уже прошел. Так что я не хочу призывать кого-то заниматься медитациями или, наоборот, ничем не заниматься. Вы должны, как здравомыслящий самостоятельный человек, выбрать то упражнение, тот предмет, с которым будете заниматься, или те предметы, с которыми будете заниматься, образ жизни, который вам положен по вашему предназначению в этом мире. То есть то, о чем мы говорим вообще. Это не означает, что надо вообще все сразу хватать и сразу за все цепляться. Вот. Вам необходимо выбрать для себя. Мы только так сотрясаем воздух для того, чтобы как-то на здравомыслие повлиять. Или, может быть, кому-то, кто уже достиг этого, помочь сформулировать мысли в разговоре с каким-то другим человеком или подчеркнуть что-то для себя. Не более того. Вот я, например, никого и ничему не пытаюсь призывать в последнее время. Как-то уже... Так и есть. Так и да. есть. Так, дальше продолжаем. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. С какого периода в истории ариев появилось понятие и практика постов? Ведь зачем нужны были они, если в древности арии питались растительной пищей? Благодарю. Я думаю, что касается постов... Возможно, я недалек в глубоком познании истории. Возможно, это уже пришло нам с христианизацией. Угу. Хотя, может быть, и раньше. Но тогда, если пост разбирать по то, что сегодня привыкли разбирать, как по очищение там телеса творяше, кто-то там у нас из таких вот товарищей развернул это. Возможно, и раньше христианизация была. Ну, наверное, здесь надо учитывать, что когда было все гладко и ладно, что когда у нас были довольно приемлемые условия проживания, и когда хватало растительной пищи, а для кого-то и праны, с малолетства кто-то этим занимался, да, и так далее, и тому подобное, то, наверное, какие-то посты были не нужны. На мой взгляд, пост стал появляться в те времена, когда происходили изменения климата, и после некоторых катаклизмов, ведь описывается в Ведах, что пища становилась малосъедобной, одна, например, более привычная, необходимо было переходить на другую пищу для того, чтобы выжить, потом переходить опять на другую и так далее. И вот те условия жизни, которых мы сейчас существуем, они очень сильно отличаются от тех древних, которые были изначально, кто-то называет это в Арктиде, кто-то в Дарии, кто-то в Гипербореи, кому как нравится. Я не претендую на какую-то правильность выбора этого названия. Но условия те, описываемые в Ведах, и условия проживания сейчас разительно отличаются друг от друга. А посему, так или иначе, человек, который употребляет пищу, яства какие-то, ему так или иначе тоже необходимо перестраивать свой организм для того, чтобы вот зимой употреблять вот такую пищу, которую он заготовил сам, если так мы судим, что человек живет на земле, да, он же не получает под снегом, там клубника не растет, да, и там яблоки в снегу не цветут в обычных условиях. Поэтому он ест, например, одну траву в одно время, да, другие плоды в другое время, дальше там что-то еще в третье, потом соленья идут, потом еще что-то и так далее. Ну, траву я так условно применил, когда она появляется зелененькая, свеженькая. Не в смысле там кого-то поругать, как сейчас у нас там травоядным кого-то называют. Вот. А зимой, осенью, зимой и в начале весны, естественно, приходится питаться заготовками. Организм – такая интересная штука, что он существует не сам по себе, а в нем живут, помимо там, всего остального, органов, в нем живут еще множество бактерий, которые в один день перестроиться не могут. И необходимо взращивать какие-то бактерии для того, чтобы они могли переходить на новый образ питания, на новый вид питания. И это, в общем-то, не один день. Бактерия за один день, да, быстро развивается, но не так, как нам бы хотелось. И поэтому существуют вот так недельные посты там, или чуть ли там не на полмесяца посты, кто-то там вообще целый месяц. Вот для этого существует голодание и так далее. То есть, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то тогда все становится на свои места. И если мы рассматриваем, что просто это какие-то усилия над волей, то это по-другому. Если мы рассматриваем как лечебное что-то, это третье. Поэтому, опять же, включайте здравомыслие, да и откроется мир вам в лучших своих качествах. Вот как-то так. Если согласен, то кивни, если нет, да, то давай дальше. Да, вполне я прям убежден, что действительно, скорее всего, так и было, что условия, допустим, та же самая катастрофа, либо еще что-то, это первый признак, что человек должен был приспосабливаться к изменению в своем питании, а потом, соответственно, и почиститься, и посты пошли. Это, да. Хорошо, дальше вопрос от Самары. Вопрос эфир. Дмитрий, ваша супруга практикует практики концентрации или вообще, или ваше общее энергетическое поле семьи держится больше на вашей осознанности? Нет, она выполняет свои практики. У нее есть также свои практики, которыми она занимается ежедневно. Причем, конечно, они отличаются от моих. Но у нее есть свои занятия, да. Она достаточно свой сильный человек, свое поле. Как мы здесь это? Только дополняем друг друга. Некоторые скажут: о, повезло Димону-то, о, классно как. Человек сильный со своим полем, да, и умудряется заниматься своими практиками. Прям мечта. Ладно, дальше идем. Семен, вопрос в эфир. Планирует ли Дмитрий организовать тренировочный лагерь или поселение? Такие боевики бородатые там. Да, планирую. Стоп, ты про боевиков или про лагерь? Не-не-не, планирую про такие наподобие поселения, но пока еще не называю это поселение. Но тогда планируется такое собрание единомышленников на какой-то, допустим, территории, где будут проходить занятия. Пока это будут проходить периодически, с выездами, открытые, соответственно, говорится об открытых. Пока это лишь открытые и бесплатные занятия проходят пару раз в неделю у нас в центре, где может тот же самый человек прийти, обучаться и заниматься полноценно, качественно. Также встреча, съезда не обязательно касаемо системы, а просто съезд единомышленников. Но это уже происходит, уже существует. Понятно. Идем дальше. Угу. Олег из Иркутска пишет. Дмитрий, не трогай микрофончик, там звуки идут. Дмитрий. Понял. Да. Может ли быть так, что человек умер, а душа его тут же или через небольшой промежуток в данном времени бытия в мире яви перевоплотилось в другое тело и в другой вид людей? Можно ли определить это по радужной оболочке глаза, так как глаза, как и отпечатки пальцев, сугубо личные, индивидуальные у всех людей и не повторяются? Этот эффект был экранизирован в фильме «Я. Начало» 2014 года. Может, ты его видел? Благодарю. Ну, вообще, да, человек, когда теряет физическое тело, а человек – это не физическое тело, соответственно, он потом, перевоплощая, формируется в другом физическом теле, которое помогает ему сформировать его родители. Скорость перевоплощения напрямую зависит от его вибраций и от печати, которые он успел накопить. Очень сильное воздействие является последние мысли и психика, которые он испытывал в момент потери тела, вот они оказывают самую сильную печать на дальнейшее перевоплощение. И чем выше вибрации человека были при жизни, тем меньше, тем меньше влияние оказывают ему эти печати. И вот соответственно, выше вибрации, больше духовности, быстрее перевоплощение и контролируемый, соответственно, воплощение, ниже вибрации, соответственно, больше печатей, и человек еще проходит стадии навные для того, чтобы прочиститься от этих печатей, и чем больше печатей, тем жестче, соответственно. Тем, соответственно, и перевоплощение будет длиннее. Вторые варианты моментальные по какому-то хаосу, я не знаю, потому что даже хаос, по сути, есть свой порядок. На скорость моментального перевоплощения, если только человек достигнул очень высокого просветления сознания и вызвал эту игру образа намерения моментально перевоплотиться, тогда да, может. Других случаев я не знаю, так как знаю не все. Вот, в принципе, других вариантов я не знаю. Хорошо. И хотя я объявлял, что вопросы больше не принимаю, но очень понравился вопрос от Яны, я его зачитаю. Яна пишет: «Здравствуйте. Скажите, Дмитрий, после занятия цигуном внутри качели дух захватывает несколько раз в день. Что это? Незапечатанная энергия? И что с этим делать?» Здравствуйте, Яна. Когда человек занимается энергетическими практиками, техники цигун, одну из них ци-энергия, гун-мастерство, цигун-искусство, так сказать, мастерство управления и развития энергии. И вот это одно из таких хороших практик, вернее, направлений по развитию энергетического потенциала. И вот когда человек занимается этими практиками, первое, что растет его эфирное тело, жария по-нашему. В момент изменения эфирного потенциала мы начинаем чувствовать, как эфир наш растет, либо извне ощущение тела вырастает, либо руки, ноги, либо внутри начинается динамика. И вот внутренняя динамика энергетическая, она взращивается несколькими уровнями. Первое – это такое ощущение зуд щекотания. Вторая стадия – плотность. Третья стадия – когда у нас не плотность, а тепло. Следующая стадия – приятное тепло, и потом горячее, горячо и тепло, горячо и приятно. И вот в этих в среднем алгоритмах происходит процесс развития нашего внутреннего энергетического потенциала, который мы, по сути, и ощущаем. Динамика. И также, когда энергия достигает какого-то объема, обычно плотность либо тепло, мы начинаем ее чувствовать в динамике. И вот чем физическое тело в покое находится, тем легче почувствовать динамику внутренней энергии. И наоборот, если физическое тело находится в динамике, в хаосе, тогда тяжелее почувствовать внутреннюю энергию и ее динамику. И это мы все, что чувствуем, это движение своих потоков энергии. Это очень хорошо, что удается чувствовать. И обычно человек начинает не с чувствования, а с ее визуализации. Хорошо. Ну что ж, мы честно с тобой вопросы все озвучили, и ты дал на них, как это хотел и мог, ответы. Нам остается только, наверное, подвести итог сегодняшней нашей передачи. Напоминаю, что мы сегодня говорили про самосовершенствование человека в социуме. Автор, соведущий, кто еще не понял, Дмитрий Лапшинов. Ну, надеюсь, таких у нас нет, так на всякий случай. А вдруг кто-то залетел, да? И вот по самосовершенствованию человека в социуме, то есть в обществе, давай что-то еще в заключение скажем, и будем, наверное, уже желать что-то светлое, доброе, красивое нашим радиослушателям и прощаться. Очень часто человек встает перед выбором, по какому пути ему пойти, особенно в социуме. Это, кстати, пришло мне только что, хотел до этого сказать другое, но это более важно. И вот когда человеку нам приходится делать выбор, обычно бывает делать выбор либо ум расходится во мнении, по какому пути пойти, либо сказать нет, либо да, либо пойти по тому пути, либо другому пути. И вот бывает, во мнениях расходятся желание и ум. То есть ум уже может нарисовать картины реализации. И вот когда желание и ум расходятся во мнениях, а точнее сердце и ум расходятся во мнениях, всегда надо слушать сердце. Сердце – это безошибочный механизм, безошибочный источник. Именно сердце – это проявление желания всей Вселенной, которое истекает из нас. И если мы будем будем слушать свое сердце, то вся Вселенная будет способствовать, чтобы мы достигли ее реализации. И вот самое главное – это услышать сердце. Услышать сердце – это войти в состояние покоя ума. Итак, друзья, если ваше ум и сердце расходятся во мнениях, всегда слушайте сердце. И желаю вам удачи, душевности, духовности, сдержанности и всех благ. Угу. Благодарю тебя за добрые слова. Я в заключение хочу сказать, что вот так вот меня сейчас спрашивают, а сколько вас слушает, как вот количество людей я не сообщаю никогда по определенным причинам. А вот количество стран, скажу, что сегодня нас слушало более 40 стран. Главные слушатели 72% это Россия, 10% это Украина, 5% Германия, Соединенные Штаты Америки 4%, и на пятом месте Беларусь, потом Румыния, Латвия, Молдова, Казахстан и на 10-м месте Израиль. Вот как-то так в десятку Израиль входит постоянно, значит, там есть те, кому это что-то интересно. Вот такой небольшой отчетик. Здорово. Да. Здесь задавался как-то вопрос, я вспомнил о том, что как вот из себя что-то не выбрасывать негативное, как вот там что-то предусмотреть, когда думаю, хорошо, люди, какую-то подлянку от них получаю. Вот кто знакомился с моей лекцией «Родовая нить. Как жить без страхов» первой частью, вот для тех, наверное, в дальнейшем будет интересна вторая часть, которая уже мной задумана, не знаю, когда она будет записана. Там как раз вот об этом говорится, а как теперь жить так, чтобы из себя негатив не сеять и потом в этом, в этих фекалиях не плавать самому и мир в них не топить? Как делать так, чтобы зло было наказано, но при этом, чтобы самому зло не распространять? Вот такая интересная дилемма. И если получится, мы вторую часть «Родовой нити. Как жить без страхов» продолжим и посвятим вот этой теме. Пока не знаю, где это будет записано и будет ли вообще записано. Так просто вот мысли вслух пришли. Это как бы вот ответ тому человеку, который задавал вопрос о том, что часто подлянку получаешь от тех, кого хорошо думаешь, а если там что-то допустил плохое, то нормально все проходит. Но это так. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас 21 сентября 2016 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, по одному, не обратите внимание, не, что это вот единственный календарь, по одному из старинных, первый день месяца божественного начала 7525-го. Лето, сказал без ошибок, 25-го лета, то есть новолетие наступило, с чем вас всех поздравляю. Третейник. Мы говорили сегодня про самосовершенствование человека в соснами. Автор, соведущий Дмитрий Лапшинов. Я благодарю всех друзей за активное участие в нашем чате. Ваши вопросы были просто сегодня восхитительны, и многие были настолько к месту, что я бы даже не додумался такие вопросы задать. Дмитрий, тебя, как всегда, я благодарю за очень откровенные, очень простые и доходчивые ответы. Желаю всем друзьям добра, радости, счастья в жизни, тем более, что начинается новое лето, есть возможности построить какие-то планы, пообщаться с предками, богами о том, чтобы им сообщить, и, может быть, кто-то, чтобы сверху улыбнулся на ваши планы, да, что-то подкорректировать, что-то вспомнить и сделать какие-то выводы из прошлого опыта. Дмитрий, тебя приглашаю в очередной раз на следующую беседу. Мы с тобой пообщаемся, решим, когда она будет происходить, если, конечно, тебе это интересно. А наших друзей призываю к тому, чтобы не быть пассивными, не сваливаться на уровень овощей. Если вы видите и чувствуете, что Народное славянское радио на самом деле является объединяющей площадкой для здравомыслящих людей, несущий свет, добро и пытающийся разобраться во всех перипетиях нашей жизни, найти какие-то пласты нашей древней жизни, что-то поднять из древности, донести и так далее, то, пожалуйста, поддерживайте, как хотите, как можете, но поддерживайте, распространяйте информацию. Если там чувствуете, что финансы может помочь, помогайте финансами, потому что ну, нас никто не задержит, у нас нет зарплат, это естественно. Если вы чувствуете, что можете принять участие, что-то диктовать, что-то там писать, обрабатывать музыку, искать произведения, пожалуйста, приходите. Если вы чувствуете, что вы прекрасный распространитель информации, умеющий правильные слова подбирать, тоже будем вам благодарны. В общем, сейчас на ваших глазах происходит создание той самой объединяющей славянской площадки, где где мы не затыкаемся в какую-то одну догму, а мы пытаемся рассматривать наш мир всенаправленно, всецело, как вот алмаз, который должен быть показан со всех сторон, чтобы видеть его красоту, а не просто какую-то одну его грань. И потому что я уверен, наша древность очень велика, и она не умещается в каком-то одном учении. У нас очень великое и достойное наследие. Его надо изучать, его надо распространять, и надо ему пытаться следовать. И если вдруг по каким-то причинам вы слышите, может быть, даже спорный эфир, это не означает, что редакция радио полностью согласна с автором говорящим. Это говорит о том, что мы вместе с автором пытаемся разобрать какую-то очередную теорию, может быть, даже на первый взгляд какую-то бредовую, как это может кому-то показаться, но только для того, чтобы вы проявили интерес, включились в разбор этой теории и нашли что-то важное, нужное для себя, для продолжения своего рода, для продолжения своей жизни, для становления нашей великой Россинии. И Россиния имеется в виду не Россия, а вот вообще Россиния, где живут наши друзья, наши товарищи и братья по крови. И чтобы наконец-то мы стали жить по тому, как нам положено жить, чтобы мы стали наследниками наших великомудрых предков. Вот. На сём я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого-самого доброго. Низкий поклон всем за участие. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся, друзья мои. Народное славянское радио. Для пытливых умов.